На заставе уже все знали о самоубийстве Башки, но о причинах, толкнувших его на этот шаг, говорили разное. Не удовлетворившись скупыми и зачастую противоречивыми объяснениями расспрошенных жителей, Макс отправился к Карпу, но тот повел себя довольно странно и вообще не стал с ним разговаривать, сославшись на неотложные дела и напомнив о необходимости скорейшего отплытия. А между тем, самому Максу было что сказать начальнику заставы. Каким бы бредом ни казался лепет Башки о подкрадывающемся к нему в дыму огромном монстре, его слова практически в точности совпадали с тем, что увидел Максим во время ночевки в таинственной пещере на севере острова. К тому же тогда он, так же как и Генка, на какое-то время потеряли сознание. Но если Генка говорил правду, кто тогда поджег склад и убил Ванойту? Те немногие, с кем успел поговорить Макс, высказывали самые разные, по большей части совершенно нелепые предположения. Вплоть до того, что Башка зарезал Ванойту за то, что тот поджег склад. Причем Карп, по словам этих всезнаек, придерживался того же мнения. Дядя Ваня поджег продовольственный склад, большего абсурда невозможно было себе представить. Хорошо, что ничего этого не слышала Юлька. После шокирующего их обоих известия о смерти Генки, она куда-то убежала, и Макс потерял девушку из вида. Забрав в казарме свой охотничий гарпун и кое-какие вещи, которые могли пригодиться в плавании, Максим заглянул к Юльке домой, но ее там не оказалось, и он поспешил на берег, где уже собралась почти вся община. Обступив полукольцом готовую к отплытию лодку, жители заставы с волнением и трепетом наблюдали за членами поисковой команды, с которыми связывали свои надежды. Именно от этих нескольких человек, от их стараний, внимания и удачи зависело, доживут ли остальные до весны или погибнут от угрожающего общине голода. Непривычные к столь пристальному вниманию окружающих гребцы Санька и Ленька смущенно переминались с ноги на ногу, стоя на берегу. Катерина забралась в лодку и уселась на место зверобоя, подальше от собравшихся на берегу, а расположившийся на корме Седой нетерпеливо перебирал швартовый конец. И только Борис старательно демонстрировал свое безразличие к происходящему, швыряя в воду мелкие камешки. Заметив приближающегося Максима, он тряхнул ладони и, поправив сползший с плеча туго набитый вещевой мешок, язвительно произнес: «Конечно, а главный зверобой может себе позволить и опоздать». Макс не ответил. После признания Юльки, сообщившей, что Борис настойчиво добивается ее руки и уже заручился одобрением отца, его и без того невысокое мнение о расчетливом и коростолюбивом механике испортилось окончательно. Он поискал глазами девушку. Еще не было случая, чтобы Юлька не пришла проводить лодку Седова, и Макс надеялся, что последнее время она делает это не только ради своего отца. Но в этот раз Юлька отчего-то опаздывала. Максим тяжело вздохнул. После всего случившегося уплывать, не попрощавшись с любимой, было особенно тяжело. Но когда команда заняла в лодке свои места и гребцы опустили в воду весла, с берега раздался ее звонкий голос: «Стойте! Подождите меня!» Растолкав толпу провожающих, Юлька в своей красной курточке с любимым луком за спиной и рюкзаком за плечами вскарабкалась на груду прибрежных валунов и под восторженные вопли детворы спрыгнула в отчаливавшую от берега лодку. «Я плыву с вами!» — объявила она в ответ на изумленные взгляды уставившихся на нее мужчин. «Я так решила! И если ты, папа, любишь меня, ты меня поймешь. Я умею стрелять из лука, делать перевязки, готовить еду, даже разводить огонь. Я правда смогу помочь. Пожалуйста, не прогоняй меня». Весь ее запас красноречия быстро иссяк, и закончила свою речь Юлька уже чуть не плача. Однако реакция Седова оказалась совершенно неожиданной. Он вообще ничего не сказал. Только пожал плечами, словно это его не касалось, и снова принялся ворочить парус, ловя попутный ветер. «Папа, я тебя люблю!» — просияла Юлька и заговорчески подмигнула Максиму, словно они были заодно. Тут Максима прорвало. «Что значит плыву с вами? Что значит ты так решила? Это же не развлекательная прогулка, а серьезное и важное дело. Со дня на день начнутся зимние штормы. На море это самое опасное время. Именно поэтому я и плыву с вами, упрямо повторила Юлька. Его слова не произвели на нее никакого впечатления. Да еще Катерина подлила масло в огонь, встав на защиту девушки. «Неизвестно, где сейчас опаснее, в море или там», — с холодной усмешкой заметила она, мотнув головой в сторону оставшегося за кормой берега. Не ожидавший такого отпора, Макс даже рот открыл от изумления. А потом возражать и спорить стало уже поздно. Ветер наполнил поднятые паруса, и лодка-ходка побежала по волнам, все дальше и дальше, удаляясь от берега. Оставшийся за кормой берег утрачивал очертания, постепенно сливаясь с полоской темной воды и нависшими над линией горизонта низкими снеговыми облаками. Раньше так далеко от берега охотники уходили, только преследуя загарпуненного зверя, но в этот раз все было по-другому. «Похоже, метель будет», — сказал Ленька, ни к кому конкретно не обращаясь. Он вовсе не был в этом уверен, но его тянуло поговорить, а после короткого спора Максима с дочерью Седова в лодке установились тягостные секунды молчания. Седой держал только ему известный курс и не отвлекался на разговоры. Макс, похоже, обиделся на свою подругу, а та молчала, выдерживая характер. Места среди гребцов ей не нашлось, и она перебралась на нос поближе к Катерине. Врач тоже не раскрывал рта, но совсем по другой причине. Она страдала от морской болезни и сидела с совершенно белым, как снег, лицом, с трудом сдерживая рвотные позывы. При упоминании о надвигающейся метели женщина закашлялась, торопливо перегнулась через борт, и ее стошнило в забортную воду. «Извините». Она вытерла ладонью испачканный рот. Ленька в ответ ободряюще улыбнулся и пожал плечами, мол, чего в жизни не бывает. Остальные тоже отнеслись к случившемуся с пониманием, только Борис сердито пробурчал. «Смотри, приманишь акул!» Он больше всего опасался нападения акул и даже сел на середину скамьи как можно дальше от борта, что вызвало у Леньки снисходительную улыбку. В отличие от ревунов, которые обычно охотились в одиночестве, акулы нападали стаями по 3-4 особи и никогда не бросали свои жертвы. Если первое нападение оказывалось неудачным, они повторяли его раз за разом. Отбиться от стаи голодных акул можно было только одним способом – перебить их всех или умереть самим. «Все нормально, Кать», – подал голос Максим. «Не обращай внимания». «Конечно, ты же у нас самый умный», – оскалился Борис, из-под лобья уставившись на Максима. «А где ты был, когда твой старик склад поджигал? Или вы вместе пожар устроили?» У Макса сжались кулаки. «Ваня не поджигал склад!» Специально не поворачивая головы, чтобы не сорваться и не разбить ухмыляющуюся рожу механика, отрезал он. Но Борис, видно, решил вывести его из себя. «Как же не поджигал?» — усмехнулся он. «С чего бы тогда башка его завалил? Скажи, Кать!» Катерина виновато опустила глаза. А она еще по своей наивности надеялась, что, убравшись с заставы, ей не придется отвечать на подобный неприятный вопрос. Какая же дура. «Возможно, вовсе не Геннадий убил старика», — пробормотала она. «Ха-ха! А вздернулся башка просто так, от скуки?» — натянуто рассмеялся Борис. Его слова заставили Юлю задуматься. Она с детства недолюбливала Генку, с тех самых пор, как он стащил и спрятал ее любимую куклу. Не примитивную самодельную поделку из двух скрещенных палочек, обмотанных мочалом высушенного мха, а настоящую довоенную игрушку с отлитыми из пластмассы руками и ногами, которые можно было двигать и даже сгибать. Только прописным человеческим лицом и закрывающимися глазами. Генка прекрасно знал, да и все на заставе знали, как Юлька дорожит своей любимицей. И вернул куклу только после того, как она отдала ему кусок вяленого мяса, который стащила из дома втайне от отца. Это мясо предназначалось на ужин, и ей пришлось соврать отцу, что она его съела. а потом выслушать немало упреков и до слез обидных слов о необходимости экономить еду. С того момента прошло уже 12 лет, но Юлька до сих пор корила себя за эту ложь и так и не простила Башке его подлый поступок. Повзрослев, он ничуть не изменился, а остался все тем же хитрым, изворотливым, самовлюбленным эгоистом. Зная его вздорный характер, можно было легко представить, что Башка в приступе ярости убил дядю Ваню. Но в то, что он раскаялся после этого, да еще так сильно, что покончил с собой, в это девушка никак не могла поверить. Скорее, он стал бы запираться и врать, пытаясь выгородить себя. Обычно Башка с пеной у рта доказывал свою правоту, а если это не помогало, не задумываясь, лез в драку, но никогда не признавал собственных ошибок. Даже когда его бригада ни с чем возвращалась с охоты, что случалось довольно часто, Башка винил в неудаче кого угодно – кормщика, гребцов, но только не себя. «Вы думаете, Башка решился на такой отчаянный шаг? Не очень-то на него похоже». «Даже совсем не похоже», – мысленно добавила Юлька. Борис задумчиво почесал подбородок. «Ну, вообще, да. Вон он, какую пургу нес насчет пожара. Так ты думаешь, помогли ему?» Борис мазнул по лицу Юли рассеянным взглядом и в упор уставился на сидящих на соседней скамье гребцов. «А, братья?» «О чем ты, а?» – опешил Лешка. «Ты дурачком-то не прикидывайся!» – воскликнул Борис. «Я ведь слышал, как твой брат грозил убить Генку, когда он на тебя на спортплощадке накинулся». «Да не было этого!» «Ах, как не было!» Деланно удивился Борис. «Макс, подтверди!» Максим провел по лицу рукой. «Не помню». «Что значит «не помню»? Ты ж сам их разнимал!» Борис растерянно оглянулся вокруг, призывая остальных в свидетели. «А, я понял. Вы все заодно. Ночью, пока никто не видел, пробрались втроем к Генке в медпункт, дали ему по башке, а потом повесили, будто он сам удавился». Катерина закусила губу. Осматривая труп Геннадия, она обнаружила у него на голове в затылочной области обширную гематому. Вот только откуда об этом известно Борису? И, кстати, не такой уж сложный в медпункте замок. Во всяком случае, такой механик, как Борис, запросто мог его открыть. Да и не он один. Женщина взглянула на Юлькин самодельный лук, подаренный ей Максом, который девушка аккуратно пристроила возле борта. Потом перевела взгляд на самого Максима. С такими умелыми руками он справился бы и с замком не хуже Бориса. Правда, Макс никогда не стал бы мстить Генке за оскорбление и разбитый в драке нос. А вот за смерть Ванойты, который фактически заменил Максу отца. Но додумать свою мысль до конца Катерина не успела. Сидящая рядом с ней Юлька пронзительно вскрикнула, потому что младший из братьев внезапно вскочил на ноги и, схватив Бориса за шиворот, принялся трясти. Тот не растерялся и, улучив момент, двинул Саньку коленом между ног. За брата тут же вступился Ленька. Сцепившись, все трое повалились на левый борт, лодка угрожающе закачалась. Их нужно было срочно разнять, но Макс почему-то не спешил вмешиваться, а его лицо с устремленным в пустоту взглядом выглядело так, будто он спит с открытыми глазами. Неизвестно, чем закончилась бы эта внезапно вспыхнувшая драка, если бы не Седой. «А ну стоп!» – рявкнул он. Катерина даже не ожидала, что голос Седого может быть таким грозным. «Все по местам! Весла на воду! Ходу!» Клубок сцепившихся тел сейчас же распался. Очевидно, в бригаде Седого гребцы слушались своего кормщика. Братья вернулись на свои места и послушно вставили в уключенные тяжелые весла. Их примеру последовал Максим, который в этом походе занимал место своего погибшего друга. Только Борис недовольно оглянулся на Седого, но, встретившись с его ледяным взглядом, который без преувеличения мог вызвать дрожь, не посмел ослушаться и тоже взялся за свое весло. В наступившей тишине, нарушаемой лишь скрипом уключен, да отрывистыми командами Седого, задающего ритм гребцам, Юля наклонила к уху своей соседки и тихо прошептала. «Кать, а вдруг убийца и вправду среди нас?» Катерина вздрогнула, словно ее окатили ледяной водой. Несколько секунд назад ей пришла в голову та же мысль. Любимая полярная куртка оказалась бессильной против гуляющего над морем ветра, и к концу дня Юля совершенно продрогла. Она надеялась согреться на берегу у разведенного костра, но несмотря на постепенно окутывающую лодку вечернюю мглу и стремительно темнеющую морскую воду, отец не спешил поворачивать к берегу. Да и где он, тот берег? После того, как узкая полоска земли на горизонте растворилась во мраке, Юле казалось, что лодка плывет в никуда. Тревогу усиливало и возникшее среди членов команды напряжение. После внезапно вспыхнувшей драки, которую удалось остановить только благодаря решительному вмешательству отца, никто не бросался на соседа с кулаками, но мужчины настороженно косились друг на друга, и даже Максим не составлял исключения. Именно беспокойство за него и за отца, двух самых близких и дорогих для Юли людей, подтолкнуло ее отправиться вместе с ними в это рискованное плавание. А едва не закончившийся трагедией конфликт между братьями и Борисом только убедил ее в правильности принятого решения. Единственное, о чем она жалела, это о своем легкомыслии при выборе одежды. К ночи мороз усилился, и Юлька не выдержала. «Пап, а где мы будем ночевать?» Набравшись храбрости, спросила она. Чтобы отец услышал ее, вопрос пришлось проговорить дважды. «Здесь!» – донесся с кормы его голос. «Здесь?» От неожиданности Юлька совершенно растерялась, но Макс заступился за нее. «Лучше причалить к берегу», – предложил он. «Нормально поедим, согреемся, а то женщины совсем замерзли. Да и Катерине нужно прийти в себя». Катя понемногу начала привыкать к постоянной болтанке, во всяком случае ее больше не тошнило, хотя выглядела она по-прежнему неважно. Однако ни ее вид, ни доводы Максима отца не убедили. «Нет», — отрезал он. «Пролив может замерзнуть, нам нельзя медлить». Макс озабоченно вздохнул, но перечить отцу не стал. Видимо, мнение кормщика было решающим. Зато он снял свой непромокаемый плащ и протянул Юле. «Закутайтесь с Катей вдвоем, вместе вам будет теплее». Наверное, он был прав, но Юлька просто не могла принять от Максима такую жертву. К счастью, Катерина мыслила более рационально. Отдав Максиму взамен свой армейский бушлат, она забрала у него плащ и накрыла им себя и сидящую рядом девушку. Макс оказался прав. Прижавшись к боку Катерины, Юля вскоре почувствовала, что постепенно начинает согреваться. Пока мама была жива, по ночам всегда прижимала дочурку к себе, отец ложился с другого бока и тоже обнимал ее. Даже лютой зимой спать в обнимку с родителями было совсем не холодно. Но главное, рядом с ними Юлька всегда чувствовала себя в безопасности. Повзрослев, она часто с тоской вспоминала это время. Девушка печально вздохнула. И почему отец расстался с Катериной? Почему настаивает на ее браке с Борисом? Как будто хочет остаться один. Прошлой ночью после пожара он вернулся домой уже перед самым рассветом. Сказал, что обсуждал с Карпом детали предстоящего плавания. Но Юльке показалось, что отец сторонится и избегает ее. Словно больше не доверяет дочери или даже опасается ее. «Ну что, дамы, согрелись? Перекусить не желаете?» Прервал Макс ее грустные мысли. Это обращение он вычитал в какой-то древней довоенной книжке. Там даже была изображена одна дама в совершенно немыслимом платье с невообразимо длинным подолом, тянущейся за ней по полу наподобие широкого хвоста. Из такого платья можно было бы сшить целый парус для легкого охотничьего челна, а сама дама, наверное, никогда не выходила в таком наряде из дома, чтобы ее не унес порыв налетающего ветра. Пока Юлька вспоминала книжную даму в платье-парусе, Макс достал из своего вещмешка 3 куска вяленого мяса. Один оставил себе, а 2 других протянул сидящим перед ним женщинам. Опомнившись, Юлька тоже принялась развязывать захваченный из дома тощий баул. Вслед за ней потянулись к своим вещмешкам гребцы. «Пап, а ты что, не будешь ужинать?» Удивилась Юля, заметив, что сидящий на корме отец даже не пошевелился. «Я уже поел», — ответил тот. «Уже поел?» Девушка подозрительно уставилась на отца. «Разве что перед отплытием?» Но когда она прибежала домой, чтобы собрать в дорогу вещи, еда оставалась нетронутой. Похоже, отец даже не завтракал. Уж не заболел ли он? «Пап, может, все-таки поешь?» – осторожно предложила Юля. «Вот, смотри, что я взяла». Она встала со скамьи, чтобы передать отцу мешочек с провизией, но своим ледяным взглядом он буквально пригвоздил ее к месту. «Я же сказал, что не голоден». Юле стало не по себе. Даже когда отец сердился на нее, что порой случалось, даже когда они ссорились, она знала, что это ненадолго, потому что всегда чувствовала его теплоту и любовь. Но сейчас в его взгляде не было ни того, ни другого. «Хорошо», — с трудом выговорила она. Губы дрожали от незаслуженной обиды. «Если проголодаешься, только скажи». На этот раз отец вообще не удовлетворил ее ответом. Ужин прошел в тишине. Хотя еда не отличалась разнообразием, вяленое тюленье мясо и напоминающие резину сушеные моллюски, мужчины ели с большим аппетитом. Даже Катерина, которая поначалу отказывалась от еды, ссылаясь на тошноту, проглотила за компанию несколько ломтиков тюленины. Юльке после разговора с отцом кусок не лез в горло, но она все-таки заставила себя съесть ломот валеного мяса, запив его предложенным Максимом кисловатым брусничным морсом. Только одинокий сидящий на корме отец так и не притронулся к еде. Глава 10. Призрак глубин. Посреди ночи совсем было уже успокоившийся желудок взбунтовался снова. Морщась от рези в животе, Катерина открыла глаза. До войны она много раз плавала на катере, неоднократно летала на вертолете. По-другому на новую землю было попросту не попасть. Однажды даже пришлось совершить рейс на военном транспортнике. Но никогда Катерина не чувствовала ни тошноты, ни головокружения, ни кишечных колик, будь они неладны. До сегодняшнего дня она была уверена в своем вестибулярном аппарате и даже не подозревала о предрасположенности к морской болезни. Женщина глубоко вздохнула, но унять тошноту не удалось. Да еще желудок начал выдавать тревожные спазмы, верный признак приближающейся рвоты. Все-таки надо было не поддаваться на Юлькины уговоры и совсем отказаться от еды, как это сделал Седой. Хотя ему как раз ничего не угрожало. Катерина с завистью взглянула на мирно посапывающую рядом девушку, по-детски пристроившую голову у нее на плече, и осторожно, чтобы не разбудить Юльку, выбралась из-под общей накидки. Сидящие на центральных скамьях мужчины тоже дремали, что было как нельзя кстати. После язвительных замечаний Бориса Катерине не хотелось справлять нужду у них на виду. Лишь Седой неподвижно застыл на корме, накрепко зажав в мозолистой руке древко опущенного в воду руля. Но после того, как они почти год прожили вместе, как муж и жена, стесняться Седого было бы попросту глупо. С грустью вспомнив об этом времени, Катерина приподнялась на ноги. Движение вызвало новый желудочный спазм, и она едва успела перегнуться через борт, как ее стошнило в очередную накатившую волну. Откашлившись и немного придя в себя, Катя вытерла ладонью мокрые губы и хотела вернуться на место, но открывшееся ее взору необычное зрелище заставило ее задержаться у борта. Неразличимая во тьме водная рябь вдруг заискрилась в лунном свете тысячами разноцветных огней. А затем и сама луна, точнее ее отражение, выплыла откуда-то из глубины. Боже, какая же она была огромная! Катерина зачарованно уставилась на скользящий по волнам переливающийся диск. На глаз он был никак не менее 2, а то и 3 метров в диаметре. Ни до, ни после войны Катя не видела такого громадного лунного отражения и даже не подозревала, что оно может быть настолько большим. Его сияние не было однородным. Как и на небесном светиле, на поверхности отраженной луны вспыхивали и гасли темные и светлые пятна. Вспыхивали и гасли. Катерина в недоумении подняла глаза, но не увидела ничего, кроме густой черноты. Несколько мгновений она упорно всматривалась в темноту над головой, стараясь разглядеть выглядывающую из-за облаков луну, пока не поняла, что непроницаемая мгла затянула все небо. Зато идущий из воды свет становился все ярче и ярче. Зачарованная этим светом, Катерина опустила глаза и вообще перестала что-либо понимать. Отражение невидимой луны оказалось объемным и теперь возвышалось над гребнями волн огромной светящейся полусферой. Как плывущий по воде мыльный пузырь, раздувшийся до невероятных размеров. Только этот пузырь был в 1000 раз ярче тех, какие маленькая Катя надувала в детстве. Она толкнула в бок спящую рядом девушку, и когда та открыла глаза, восхищенно прошептала: «Смотри, как красиво!» Но Юлька не оценила красоту удивительного явления. Сначала она также изумленно уставилась на переливающийся разноцветными огнями светящийся купол, который, как теперь уже точно определила Катерина, постепенно смещался в сторону лодки. Но вместо понятного и ожидаемого восхищения и восторга вдруг пронзительно и с ужасом закричала. Сразу все изменилось. Светящаяся сфера, точнее ее возвышающаяся над водой видимая часть, покрылась яркими красными и темными фиолетовыми пятнами. Купол как будто бы распался на множество частей осколков, зато из воды вынырнул такой же переливающийся светящийся луч, да не один, а два, три, четыре. Они изогнулись и закачались из стороны в сторону, как полощется на ветру, вывешенное для просушки белье. Или извивается ползущая среди камней змея. Что произошло потом, Катерина не успела толком разглядеть, потому что Юлька вцепилась в нее двумя руками и с криком «Осторожно!» столкнула со скамьи на дно лодки. Кажется, один из лучей пронесся над водой со свистом, рассекая воздух, и задел вскочившего на ноги Саньку. Фигуру парня на мгновение осветила яркая вспышка, при этом его лицо странным образом исказилось, а кожа на нем мгновенно сморщилась. Гребец обхватил лицо руками и страшно закричал, да так, что Катерина похолодела от ужаса, а потом рухнул на дно лодки и забился в судорогах. В его крике она разобрала только одно слово – «глаза». Но напугал ее не крик и даже не наполненный невыносимой болью Санкин голос, а другой, напоминающий шипение, звук, доносящийся из-под его скрюченных ладоней. Шипение и слабый, но отчетливый запах паленого мяса. «Макс, что это?» – завопила Юлька, переводя взгляд скорчащегося в судорогах гребца на ощетинившийся, извивающийся лучами светящийся купол. «Щупальца!» – немедленно отозвался он и тут же громовым голосом скомандовал. «Пригнитесь! Прячьтесь за бортами! Берегите головы!» Гребцы сейчас же попадали на дно лодки. При этом Ленька крепко обнял стонущего брата, а Борис облапал и прижал к груди свой вещевой мешок. Макс тоже нагнулся, но лишь для того, чтобы подхватить захваченный в плавание гарпун. В следующий миг зверобой распрямился и, широко размахнувшись, метнул его в распустившиеся щупальца. Гарпун без труда пробил сверкающую оболочку купола и, вонзившись глубже, чем наполовину, застрял в ней. Но это не принесло куполу монстру видимого вреда. Его выпуклая поверхность задрожала, словно выложенный на тарелку студень, и втянулась внутрь. Вокруг торчащего гарпуна образовалась сначала небольшая выемка, потом впадина, и вот он уже выскользнул из купола и исчез в волнах, а образовавшаяся впадина сейчас же заполнилась переливающейся студенистой массой. Пристально наблюдавший за всеми метаморфозами морского чудища, Максим выругался сквозь зубы и, повернувшись к Юльке, скомандовал: «Лук! Дай мне лук!» Девушка схватила лук и сдернула с плеча колчан со стрелами, но не спешила отдавать их Максу. «Я помогу! Что делать?» Макс молча бросился к ней, перепрыгнув через забившегося под скамью Бориса. Купол монстра сейчас же среагировал на его движение и выбросил целых 2 луча щупальца, но Макс успел пригнуться, и хлестнувшие по борту щупальца невидимой твари так и не дотянулись до него. Дальше зверобой повел себя странно. Он не стал отнимать лук у своей подруги, а вытащил из-под передней скамьи большую жестяную банку, доверху наполненную прядями высушенного мха. Этим мхом он обернул несколько Юлькиных стрел. Зачем ему это понадобилось, Катерина поняла после того, как Макс, несмотря на протесты Юльки, все-таки забрал у нее лук, ловко поджег огневом обмотанные мхом стрелы и одну за другой выпустил их в жуткий купол. Первый раз он все-таки промазал. Стрела огненной искрой улетела в темноту и исчезла среди гребней далеких волн. Но остальные вонзились в студенистое тело неведомого морского чудища. Огонь явно пришелся ему не по вкусу. Чудище замолотило щупальцами по воде, подняв такие волны, что они едва не перевернули лодку, а его куполообразное студенистое тело вновь покрылось светящимися пятнами и замигало, словно разноцветный фонарь. «Что, не нравится?» — радостно закричала Юлька, подавая Максу новые горящие стрелы. Однако, судя по угрюмому лицу и плотно сжатым губам зверобоя, он не разделял ее восторга. Действительно, атаковавший лодку монстр оказался таким огромным, что его просто невозможно было убить десятком горящих стрел, разве что отпугнуть. Когда в колчане у Юльки почти закончились стрелы, туша монстра внезапно сжалась, превратившись из раздувшегося купола в плотный морщинистый комок, и, подняв тучу брызг, скрылась под водой. Катерина облегченно выдохнула, но, как оказалось, преждевременно. Не прошло и нескольких секунд, как вода за кормой забурлила, и монстр вновь появился на поверхности. Теперь он вынырнул гораздо ближе к лодке, и от этого казался еще больше и страшнее. Следом за переливающимися разноцветными огнями куполообразным телом из воды выметнулись сразу 6 или 8 щупальцев. Катерина в ужасе подалась назад, но отступать было некуда. За бортом были только ледяная вода, холод и смерть. Юлька смертельно побледнела и непроизвольно схватила Максима за руку. «Хоть бы все закончилось быстро, чтобы не мучиться, как Санька», — успела подумать Катя. А дальше произошло невероятное. Сидящий на корме Седой развернулся лицом к чудищу и с поразительной для его возраста быстротой, какой, наверное, позавидовал бы даже непревзойденный Макс Зверобой, метнул что-то в гущу тянущихся к лодке щупалец, и монстр исчез. Позже Катерина поняла, что пропал не сам монстр, а испускаемый им свет. Но в первый миг ей показалось, что чудовище просто не стало. Через несколько мгновений оно засияло снова, но его свет был уже гораздо слабее, как и яркость, рассвечивающих тушу переливающихся пятен. Монстр судорожно дернул щупальцами, которые от чего-то утратили гибкость, словно застыли, и исчез в пучине. Не нырнул, а камнем ушел на дно, как уходит под воду тонущий корабль. Юлька первая пришла в себя после увиденного. Все-таки молодость имеет свои неоспоримые преимущества. «А что это было?» — спросила она у Макса, по-прежнему крепко сжимая его руку. Макс ответил далеко не сразу. Сначала вытер ладонью забрызганный лоб и покачал головой. «Не знаю, я такого не встречал. Может, спрут?» — неуверенно предположил он. «Я видел в какой-то книжке похожий рисунок». «Скорее уж медуза», — поправила зверобоя Катерина. «Гигантская светящаяся медуза». «Да какая разница? Что это за тварь?» — воскликнул Ленька. «Посмотрите, что она сделала с моим братом!» Он был абсолютно прав. Опомнившись, Катерина отодвинула Макса и Юльку в сторону и опустилась на корточки возле раненого. Санька уже не кричал и не катался по дну лодки, а тихо стонал сквозь стиснутые зубы. Он так и не убрал ладони от лица, и это больше всего тревожило Катерину. «Дайте огня!» — потребовала она. Макс несколько раз чиркнул огневом и после третьей попытки, наконец, зажег поданный Ленькой факел. «Держите вот так!» Парни послушно выполнили ее распоряжение. Все находящиеся в лодке смотрели на своего врача с надеждой, но что делать дальше, Катерина совершенно не представляла. Лечением тяжело раненых на заставе занимался Сергеич, ей же в основном приходилось делать лишь перевязки. «Саша, как ты себя чувствуешь?» — обратилась Катя к раненому парню. Дурацкий вопрос, но что она еще могла спросить? Еле слышно пробормотал он. «Значит, в сознании. Уже хорошо». «Мне нужно осмотреть твое лицо», — продолжала Катерина, подстраиваясь под манеру Сергеича. Как ни странно, голос почти не дрожал. «Сейчас ты уберешь руки на счет 3. Я помогу тебе». Она взяла парня за запястье и слегка потянула их на себя. «Давай, раз, два, три». И Сашка отдернул руки. Юлька, следившая за всеми действиями Катерины, испуганно вскрикнула и зажала ладошкой рот. Борис закашлялся и поспешно отвернулся. Даже Ленька в первый миг в ужасе отшатнулся от брата, едва не выронив из рук горящий факел. А Макс с Седым, наоборот, застыли на месте, словно оцепенев. Но самое жуткое потрясение испытала склонившаяся над раненым Катерина, видевшая открытую ей картину во всех отвратительных безобразных подробностях. За свою жизнь на заставе она повидала всякого, и оторванные конечности, и растерзанные хищниками человеческие тела. Некоторые из этих ужасных видений прошлого до сих пор снились Катерине в ночных кошмарах. Но ни одно из них не вызывало такого леденящего душу ужаса, как исполосованная глубокими рубцами багровая маска с обвисшими лохмотьями кожи и заполненными черной жижей и пустыми глазницами, в которые превратилось Санькино лицо. Паренек приоткрыл оскаленный, безгубый рот и что-то прошептал. Но на этот раз Катя уже не поняла ни слова. «Он...» — начала Юлька, но не договорила и икнула. «Умирает», — мысленно закончила Катерина. После того, что она увидела, этот вопрос не вызывал сомнений. Важнее было другое, сколько еще парню придется мучиться и можно ли хоть как-то облегчить его предсмертные страдания. Юлька снова икнула, видимо, все никак не могла успокоиться. «Химический ожог», — объявила Катерина, чтобы заранее пресечь ненужные и совершенно бесполезные расспросы. «Очевидно, яд, который выплеснула эта тварь, имеет в своем составе концентрированную кислоту». Из курса биологии она помнила, что медузы и другие морские кишечнополосные охотятся на свои жертвы несколько иначе, но сейчас это не имело значения. Да и черт его знает, какие способы охоты появились у нынешних гигантских потомков довоенных медуз. «Ты можешь что-нибудь сделать?» Макс, похоже, был единственным, кто не утратил хладнокровие, но даже он продолжал на что-то надеяться. Вместо ответа Катерина обратилась к Юльке. «Подай ему рюкзак». Там, среди собранных в дорогу вещей, лежали фляжка с самогоном, согревающая мазь из перетопленного тюленьего жира, упакованный в отдельный пакет травяной сбор от цинги и простуды и моток чистой марли. Вот и все медикаменты. Отыскав марлю, Катерина принялась обматывать ею голову Саньки. От прикосновения к своему изувеченному лицу он снова застонал. Катерина стиснула зубы, но не прекратила своего занятия и остановилась лишь, когда вся страшная рана, в которую превратилось лицо несчастного парня, покрылась ровным слоем бинтов. Все, кто был в лодке, молча наблюдали за фельдшером, и пока она не закончила, никто не произнес ни слова. У Саньки больше не было глаз. Яд огромной медузы сжег ему нос и губы, все лицо, но ужас Юлю привели именно расплавившиеся, как свечной воск, и вытекающие наружу глаза. Она была благодарна Кате за то, что та забинтовала парню лицо, хотя прекрасно понимала, что марлевая повязка ничем не может помочь бедному парню. Да и сделала это Катерина не для Саньки, а для остальных, потому что еще раз увидев такое, можно было сойти с ума. Но заглушить или хотя бы ослабить испытываемую Санькой боль марлевая повязка не могла, и даже сидя на носу лодки, Юля слышала его нескончаемые, рвущие душу стоны. Катя почувствовала ее состояние и вернулась на место. Прошептала в самое ухо. «Потерпи, ему немного осталось». «Он скоро умрет, да?» Ужаснулась Юля, хотя и сама догадывалась, что с такой раной Саньке не выжить. «Надеюсь, что скоро», вздохнула Катерина, выделив интонацией последнее слово. Юля всхлипнула и отвернулась. Ей стало стыдно за Катю, произнесшую эти страшные слова, но еще сильнее было стыдно за себя, потому что она тоже этого хотела. И только ходящие по морю волны да ветер оставались равнодушными к человеческим страданиям. Юля долго сидела, глядя на плещущуюся за бортом темную воду. Больше она так и не заснула после всего, что случилось, и что она видела, разве можно было уснуть? Но впала в какое-то странное оцепенение, а очнулась от того, что внезапно поняла. Санькины стоны прекратились. умер? Юля сейчас же повернулась к раненому. Нет, он все еще был жив. Дрожал и судорожно дергал забинтованной головой, пока старший брат крепко держал его за руку. Ленька как раз что-то сказал. Юля поняла это по движению его губ, но ничего не услышала. Точнее, не разобрала за свистом ветра. А ветер не просто свистел, он выл, как раненый зверь. Накатывающие друг за другом огромные волны бросали лодку из стороны в сторону. На море поднялся шторм, и она этого даже не заметила. Юля с тревогой взглянула на отца, но тот, похоже, ничуть не боялся шторма. Во всяком случае, на его лице девушка не заметила никаких признаков тревоги. Его взгляд был по-прежнему устремлен вперед, а руки все так же крепко сжимали отполированное ладонями древко руля. Макс с опаской взглянул на затянутое низкими облаками небо и, обернувшись к отцу, что-то прокричал. На этот раз Юля разобрала два слова «метель» и «берег» или «к берегу». Действительно, каждый порыв ветра бросал в лицо мелкие колючие снежинки. Это было похоже на прикосновение чьих-то холодных пальцев или когтей. Пока снежинок было мало, поэтому Юля их и не сразу заметила. Но с каждым мгновением кружащих в воздухе снежных вихрей становилось все больше. Макс повторил свою фразу, добавив в конце что-то вроде «собьемся с курса». Но отец отрицательно мотнул головой. А когда Макс приблизился к нему и попытался спустить хлюпающий на ветер парус, грубо оттолкнул его. Юля опешила. Как бы отец ни относился к Максу, он никогда не позволял себе по отношению к нему ничего подобного. Да и вообще, чтобы отец на кого-то поднял руку. Такого на ее памяти еще не было. Видимо, недавняя схватка с огромной медузой и особенно то, что это чудовище сделало с Санькой, даже отца вывели из себя. «Макс!» — крикнула девушка сквозь рев набирающего силу ветра. «Папа знает, что делает!» Но в душе ворохнулась предательская мысль. А так ли это на самом деле? Вот и Максим выглядит крайне обеспокоенным. Юля привыкла доверять отцу, его знаниям и опыту, но Макс ее тоже никогда не подводил. Сейчас они совершенно по-разному оценивали ситуацию. Очередной порыв ветра швырнул в лицо девушки целую пригоршню снега, запорошив глаза. Юля кое-как очистила слипшиеся ресницы, а когда снова разлепила веки, не узнала ничего вокруг. В первый миг ей даже показалось, что какая-то неведомая сила забросила их лодку в совершенно иной мир. Вокруг, в невообразимом вихре, кружились... Нет, уже не снежинки, а мохнатые хлопья снега. Исчезли волны, море, небо и облака. Все поглотило окутавшая лодку снежная мгла. Даже сидящий на корме отец пропал из вида, отрезанный беснующейся снежной круговертью. «Папа!» — отчаянно крикнула Юлька во мрак. Рот тут же залепило снегом. Пришлось отплевываться, но Юлька, наверное, даже не обратила бы на это внимания. Снег во рту. Какая ерунда. Если бы не услышала голос отца. Но так и не услышала ни голоса, ни шепота, ни крика. Только шум в ушах. Кто-то крепко взял ее за руку. Отец? Нет, Макс. «Сядь ниже, прямо на дно лодки, с Катей, и накройтесь плащом». «А ты?» «Куда?» — хотела спросить Юля, но Макс уже исчез. Сделал шаг назад и пропал в ревущем снежном вихре. Юля обернулась к Катерине. Та сидела на дне лодки, обхватив руками колени, и раскачивалась из стороны в сторону. Судя по страдальческому выражению лица, ее снова начало мутить. Юля уселась рядом с женщиной, обняла ее и укрылась вместе с ней, полученным от Макса плащом. В детстве, испугавшись темноты или воя ветра за окном, в которой маленькая несмышленая девочка часто слышала рычание пробравшихся на заставу северных чудовищ, она точно так же пряталась под одеяло. Но тогда рядом всегда были мама или отец, готовые защищать от любых опасностей. Сейчас ее жизнь и жизнь всех остальных – тоже находились в руках отца. Юле вдруг стало стыдно за свое недоверие. Как она может сомневаться в отце? Он самый опытный кормщик на заставе. Прошел и не через такие бури, что ему какая-то метель. Вон как ловко он справился с огромной медузой. Значит, и сейчас сумеет уберечь ее остальных от беды. Нужно только верить. Юля плотнее прижалась к Катерине и с головой закуталась в облепленный снегом плащ. А снаружи свистел и завывал ветер, словно голодные звери набрасывались на лодку снежные вихри. Летящий в лицо колючий снег царапал лицо, набиваясь в рукава и за воротник тесного бушлата. Максим поднял ворот свитера и натянул на подбородок, но верхняя часть лица осталась открытой, из-за чего приходилось то и дело очищать глаза от налипшего снега и вырастающих на ресницах ледяных сосулек. Никакого практического смысла это не имело, так как вокруг из-за бушующей метели все равно было не видно низги. Максим с трудом различал даже собственные руки. И только Седой, казалось, не обращает внимания на снежную бурю. Лодка трещала под натиском обрушившихся волн, которые словно щепку бросали ее из стороны в сторону, но Седой не выпускал румпель из рук и даже не ослабил хватку. А ведь он уже почти сутки у руля и ни разу не попросил о подмене. Сам Макс отнюдь не был уверен, что сумел бы выдержать такую длинную вахту. Его обида на Седова за то, что тот отказался укрыться в прибрежной бухте от метели и надвигающегося шторма, давно прошла, уступив место восхищению силой воли и мастерством опытного кормщика. Однако даже людям с железной волей время от времени требуется отдых. Двигаясь в основном на ощупь, Макс перебрался на корму. Возникшая перед ним из мглы и занесенная снегом фигура Седова напоминала застывшую ледяную глыбу. У Максима неприятно кольнуло внутри. Но когда он обратился к кормщику, тот приоткрыл облепленный снегом рот. «Буря стихает!» Заглушаемый ветром голос Седова напоминал треск крошащегося льда. Что-то отталкивающее и неприятное было в этом звуке. Максима передернуло. «Разве?» – удивился он. «Угу», – кивнул Седой. Кусок смерзшегося снега отвалился от его щеки, обнажив серую потрескавшуюся кожу. «Уже скоро». «Это обморожение», – ужаснулся Макс. «Он так замерз, что не чувствует холода». «Вам надо обработать лицо. У Катерины есть мазь специальная». «Потом», – отмахнулся Седой. «Когда причалим к берегу». «Но я могу сменить вас у руля. Вам нужно отдохнуть». «Нет», – отрезал Седой. Кормщик не повысил голос, но Максу стало не по себе. Он вдруг ясно понял, что Седой близок к тому, чтобы снова оттолкнуть, а то и ударить его. «Возвращайся на место и следи за морем. Впереди большой лед». Опасения кормщика были справедливы. Столкновение с айсбергом или другой крупной льдиной грозило им всем неминуемой гибелью. Но в такую метель даже самый остроглазый наблюдатель не разглядел бы в море льдин, даже если бы они терлись о борт лодки и уж тем более не успел бы предупредить об опасности. У Макса возникло твердое ощущение, что Седой стремится отделаться от него. Как будто общение со своим зверобоем с некоторых пор стало для него в тягость. Раньше Макс такого не замечал. Когда же это началось? Ответ пришел сам с собой. После череды произошедших на заставе загадочных убийств. Последовавший за этим вывод стал настоящим потрясением для Максима. Седой подозревает его в этих преступлениях? Тут же раздавшийся у него в голове, но в то же время бесконечно далекий голос с усмешкой прошептал. Может, не подозревает, а точно знает это? Может, он нашел неопровержимые доказательства? Макс вздрогнул, не столько от голоса, сколько от самого вопроса. Но это было еще не все. А ты-то сам уверен, что никого не убил? Где ты был, когда закололи Сергеича, когда Пашка погиб? Когда перерезали горло старику? Макс похолодел. Самое ужасное, что он этого действительно не помнил. «Ну, я не мог этого сделать», — робко возразил он. «А кровь на руках? А нос разбитый?» Макс резко поднял руки к лицу. На ладонях действительно была кровь, но не его, чужая. Он знал это совершенно точно. Кровь убитых людей. «Смотри», — засмеялся далекий голос в его голове. «Смотри внимательнее». Макс увидел, как липкая и горячая кровь растекается по его рукам, и в голове тем временем выстраивалась совсем иная картина. Вот он возвращается обратно на корму к Седому, Короткая борьба, даже если кормщик ожидает нападения, он уже стар, поэтому схватка будет недолгой. И Седой летит за борт в холодную и темную воду, которая станет его могилой. Никто ничего не узнает, потому что на этот раз он сумеет обойтись без крови и ничего не заподозрит. Все решают, что кормщик свалился за борт во время шторма. «Он пришел за тобой!» Раздался в мозгу, но уже с другой, печальной интонацией. На этот раз Максим безошибочно узнал голос Ванойты. И как только он это понял, стоящая перед глазами отвратительная картина страшной смерти, убийства Седого, растаяла, как дым потухшего костра. Зато раздался скрежет когтей, клацанье зубов и вой тысячи голодных глоток, оборвавшийся тихий голос старика. Глава 11. Во льдах. Что-то холодное, капля или целая струйка ледяной воды скатилась за ворот. Макс съежился и открыл глаза, точнее попытался это сделать, потому что ресницы смерзлись от налипшего снега. Смахнув ледяную корку, он кое-как разлепил веки. И первым, что увидел, оказалось собственные ладони, исцарапанные и посиневшие от холода, но без пятен растекшейся крови. Макс внимательно осмотрел их, даже лизнул одну. Нет, крови на руках точно не было. Ему все привиделось. И кровь, и голоса, и вой, и клацанье зубов. Видимо, сразу после разговора с Седым он, как это уже не раз бывало, опять потерял сознание. Да и был ли тот разговор? Сейчас Максим уже не был в этом уверен. Он оглянулся. На корме сквозь снежную пелену угадывался темный силуэт Седого. Зверобой посчитал это хорошим знаком. Раз сумел разглядеть сидящего у руля кормщика, значит, видимо, немного погода улучшилась. Ночная тьма медленно, но верно отступала, и затянутое снеговыми облаками небо постепенно бледнело, приобретая фиолетовый, а на востоке уже и размыто бледно-сероватый цвет. Ветер тоже начинал стихать, во всяком случае его порывы больше не обжигали лицо, да и кружащих над водой снежных вихрей стало заметно меньше. Юлька тоже почувствовала ослабление метели, высунула голову из-под плаща, несколько раз моргнула, сморщила свой узенький носик и, наконец, повернувшись к Максу, спросила: «Где мы?» Он усмехнулся. «Где-то в море». Точнее, определить их местоположение было просто невозможно. Не дождавшись ответа, Юлька покрутила головой, снова сморщила нос, словно к кому-то принюхивалась и вдруг, вытянув руку, изумленно воскликнула: «Смотри!» Максим обернулся. Впереди, прямо по курсу из мглы, возникла неровная, вся в наростах и трещинах, ледяная стена, стремительно надвигающаяся на лодку. «Айсберг!» — во весь голос закричал Макс, и лишь спустя мгновение сообразил, что кружащийся в воздухе снег сыграл с ним злую шутку. То, что он принял за айсберг, оказалось скоплением смёрзшихся между собой льдин, образовавших бескрайнее ледяное поле. Седой тут же повернул руль и перебросил парус, заложив по-настоящему лихой вираж. Вот что значит опыт и мастерство. Но полностью избежать столкновения не удалось. Разворачивающаяся лодка притерлась к краю огромной льдины и с пугающим скрежетом пробороздила левым бортом по изломленной ледяной кромке. К счастью, кроме волнения и испуга, разбуженных внезапными возгласами гребцов, столкновение обошлось без печальных последствий. Макс предельно внимательно осмотрел пострадавший борт изнутри и снаружи, но не обнаружил даже мелких сквозных пробоин. Это можно было считать большой удачей. Однако Седой повел себя странно, нахмурился и недовольно изрек: «Мы в проливе. Надо найти проход». Макс перевел на него изумленный взгляд. Отыскать во время метели узкий пролив, разделяющий острова Новой Земли, можно было разве что чудом. Все равно, что с завязанными глазами выстрелить из лука и со 100 шагов попасть в подброшенную шапку. Но Седой, похоже, нисколько не сомневался в своих словах. «Весла на воду, вперед!» — скомандовал он. Никого, кроме Макса, не удивило нетерпение кормщика. Борис вообще не имел понятия о морской навигации, а Ленька был слишком обеспокоен состоянием изнывающего от боли брата, чтобы обращать внимание на что-то другое. Они послушно взялись за весла, и Максиму ничего не оставалось, как присоединиться к ним. Вскоре лодка заскользила вдоль изборожденного глубокими трещинами ледяного поля. Ворочая весло, Максим несколько раз оглядывался на кормщика, но понять, о чем он думает, по его непроницаемому лицу, было совершенно невозможно. Сам же Седой неотрывно следил за тянущимися вдоль берега нагромождениями льда, и когда впереди открылась заполненная темной водой широкая трещина, немедленно направил лодку туда. Такого безрассудства можно было ожидать разве что от сопливого мальчишки, да и то вряд ли. На заставе любой пацан знает, как опасны ледяные поля в открытом море, но никак не от умудренного опытом морехода. Раскачиваемый волнами лед находился в постоянном движении. Края расколовшегося ледяного панциря то размыкаются, образуя протяженные трещины, то вновь сталкиваются между собой. Даже широкая трещина может в один миг сомкнуться, и горе тем охотникам, чья лодка попадет в захлопнувшийся ледяной капкан. Но Седой как будто забыл об этом. На этот раз его отчаянный поступок даже Леньку не оставил равнодушным. Парень выпустил из рук весло и, глядя на Седого, испуганно воскликнул: «Что вы делаете?» Обернувшись вслед за ним, Макс увидел, как блеснули из-под капюшона глаза кормщика. «Греби!» Глухим голосом приказал тот. Не посмев ослушаться, Ленька снова взялся за весло, и направляемая кормщиком лодка медленно вошла в протянувшуюся через ледяные тросы полосу чистой воды. Изломанные края трещины напоминали зубастые челюсти гигантского морского чудовища. Они вздымались и опускались вслед за прокатывающимися подо льдом волнами, что только усиливало сходство с разверзнутой хищной пастью. Стоит челюстям сомкнуться, и ледяные зубы вмиг расплющат людей вместе с их утлым суденышком. Максу стало не по себе от этого невольного сравнения. Он покосился на сидящего рядом напарника. Ленька был смертельно бледен, несмотря на то, что изо всех сил работал тяжелым веслом. Волнение гребцов передалось женщинам, а может, они тоже почувствовали опасность и настороженно следили за проплывающими вдоль бортов ледяными стенами. Зато на лице Седова не было заметно ни малейших признаков тревоги. «Ничего не боятся только дураки и покойники», — вспомнил Макс одно из врезавшихся в память высказываний кормщика. Но сейчас Седой одним своим видом опровергал собственные слова. Либо он абсолютно уверен в собственной безопасности, либо решил свести счеты с жизнью. «Нет», — попытался остудить Максим распалившееся воображение. Даже если ему наплевать на себя, о Юльке-то он должен подумать. Какой отец станет рисковать жизнью собственной дочери? А между тем проход становился все уже. Сначала весла стали задевать края трещин, а затем полынья сузилась настолько, что гребцам пришлось вообще отложить их и взяться за багры. С их помощью удалось еще немного продвинуться вперед, а потом сомкнувшиеся льды окончательно загородили проход. Однако Седова это, похоже, не сильно опечалило. Поднявшись на ноги, он впился взглядом в сковавший море ледяной панцирь. Метель почти прекратилась, и впереди, за поднимающимися торосами, Максим снова разглядел морщинистую от ряби поверхность моря. Чистая вода была не так уж далеко, всего в какой-нибудь сотне шагов, вот только добраться до нее не было никакой возможности. «Выбирайтесь на лед, перетащим лодку волоком», — скомандовал с кормы Седой. Пару мгновений назад у Макса промелькнула та же отчаянная мысль, и если бы речь шла о ледяном челне, сшитом из тюленьих шкур, он первым поддержал бы кормщика. Но тащить на себе через торосы 6-метровую промысловую лодку со всеми снастями и снаряжением, с такой задачей не справилась бы и целая охотничья бригада из 6 человек. А в их команде осталось только 4 здоровых мужчин, женщины не в счет, да еще и тяжело раненый, которого в любом случае пришлось бы оставить в лодке. Однако Седой, как ни в чем не бывало, подхватил якорный канат, привязанный к буксировочному кольцу на носу лодки, и, взвалив его себе на плечо, выпрыгнул за борт. Юлька с Катериной не стали раздумывать и тоже перебрались на лед, а следом за ними лодку покинули и Ленька с Борисом. Максу не оставалось ничего другого, как присоединиться к остальным. По команде Седова все дружно взялись за якорный канат и с первой же попытки, на удивление, легко вытащили лодку из воды. Дальше дело пошло еще легче. Нагруженная лодка как будто сама по себе скользила по льду за выстроившейся вдоль растянутого каната цепочкой людей. Макс совсем не ощущал ее тяжести, единственное, зачем ему приходилось следить, как не попасть под ноги Юльки, бодро шагавшей следом за ним. До конца пути оставалось совсем немного, Максим уже отчетливо различал хлопья пены на гребнях ходящих по морю волн, когда услышал нарастающий хруст. Лед перед ними внезапно раскололся, и от кромки ледяного поля навстречу вытянувшимся в цепочку людям устремилась расширяющая черная трещина. «Берегитесь!» — закричал Максим и бросился на лед, увлекая за собой Юльку. Расколовшаяся ледяная корка затрещала, но удержала рухнувших на нее людей. Макс поспешно оглянулся. С остальными, кажется, тоже было все в порядке, и только Борис, морщась, вцепился в подвернутую ногу. Зато брошенная лодка стремительно сползала к краю образовавшейся во льду широкой полыньи. Макс судорожно схватился за волочащийся по льду канат и рванул его на себя, но только ободрал ладони, лодка даже не замедлила своего движения. С таким же успехом можно было попытаться остановить атакующего моржа голыми руками. На краю трещины лодка внезапно замерла, но лишь Макс успел подумать, что все обойдется, начала опрокидываться на бок. С шумным всплеском в воду ухнул отвязанный седым якорь. Следом посыпались багры, а потом из-под лодки вывалился раненый Санька. Его тело подкатилось к краю накренившейся лодки, задержалось на мгновение и исчезло за бортом. «Нет!» — истошно закричал Ленька, бросаясь на помощь брату. «Не успеть», — с ужасом подумал Макс, — «слишком далеко». И тут, опережая Леньку к лодке, ринулась еще одна фигура — Седой. На глаза застывших в изумлении людей он взвился в воздух, словно выпущенная из лука стрела, перепрыгнул через гребень, преграждающего путь ледяного троса, и распростерся на краю расширяющейся трещины. Если бы Макс не видел это собственными глазами, ни за что бы не поверил, что пожилой кормщик на такое способен. Никто даже рта не успел раскрыть, а Седой уже ухватил за руку проваливавшегося под лед Саньку и одним рывком выдернул его из воды. «Папа!» – изумленно ахнула Юлька. «Сашка, брат!» – радостно заголосил Ленька. Потом закричали все, даже Борис, забывший про свою подвернутую ногу. Седого и Саньку мгновенно окружили. Благодаря невероятной реакции кормщика парень даже не успел ощутить холода ледяной воды. Похоже, он так и не понял, что едва не погиб. Впрочем, после ужасного ранения, полученного в схватке с гигантской медузой, Санька пребывал в полусознательном состоянии и лишь слабо стонал, когда его ворочали сбоку на бок, меняя промокшую одежду. Остаток пути через ледовый затор было решено проделать по воде, благо ширина образовавшейся трещины это позволяла. По команде Седова все снова погрузились в лодку, а он сам привычно занял место у руля. Пока лодку спускали на воду, Юлька то и дело бросала на отца восхищенные взгляды, но тот упорно не замечал их и вообще вел себя так, словно ничего особенного и не случилось. Наблюдая за ним, Макс не переставал изумляться скромности старого кормщика. Однако вскоре он убедился, что Юлькино восхищение героическими поступками отца разделяют не все. Когда полоса льда осталась позади, Катерина хмуро взглянула на сидящего у руля кормщика и осуждающе покачала головой. В первый миг, когда Седой бросился на помощь Саньке, Катька, как и все, испытала изумление. Его стремительный порыв оказался совершенно неожиданным, особенно на фоне вялой медлительности остальных. Потом она искренне благодарила Седова за спасение гребца. Но затем чувство благодарности сменилось недоумением и досадой. Зачем Седой спас несчастного паренька? Чтобы продлить его мучения и агонию? Он не может не понимать, что Санька обречен. С такими ранами выжить, ну, невозможно. Достаточно взглянуть на намокшую от крови повязку на его лице, и все сразу становится ясно. Удивительно, что Санька до сих пор жив. Быстрая смерть принесла бы ему избавление от мук. Наверняка Седой уже раскаялся в своем необдуманном поступке. Но, украдкой взглянув на кормщика, Катерина не заметила в его в глазах ни сожаления, ни раскаяния. Его непроницаемое, напоминающее застывшую маску лицо, вообще не выражало никаких эмоций. Прошло уже больше месяца с тех пор, как они расстались, но Катерина отлично помнила живые и внимательные глаза Седова, которые в зависимости от его настроения могли быть добрыми и ласковыми, озабоченными, задумчивыми или сердитыми. Она научилась понимать Седова, поэтому не стала закатывать истерику и умолять его вернуться, когда он объявил о своем решении расстаться с ней. Хотя на душе стало так погано, что хоть с обрыва в море головой. Несколько раз Катерина даже по бабье ревела в подушку, но только по ночам, чтобы никто не видел и не слышал. И вот сейчас она смотрела на мужчину, которого, несмотря ни на что, втайне от всех продолжала любить, и не узнавала его. Словно он каким-то непонятным образом неузнаваемо изменился. Причем Катя никак не могла понять, в чем состоит это изменение. Может быть, все дело в усталости? Ведь за все время плавания Седой так и не сомкнул глаз. Он даже ни разу не отдыхал, а ведь пошли уже вторые сутки с тех пор, как они покинули заставу. «Смотрите, что это?» Внезапный крик Юльки оборвал ее размышления. Женщина испуганно обернулась навстречу лодке, из предрассветного тумана выплыла темная громадина военного корабля. В первый миг Катя решила, что надвигающийся корабль сейчас раздавит их хрупкую, многократно заладанную лодчонку. От волнения и страха она напрочь забыла, что никто из жителей заставы уже почти два десятка лет не встречал в море никаких кораблей. И лишь спустя несколько секунд, когда прошел внезапный шок и остановившееся сердце вновь забилось в груди, сообразила, что корабль прочно сидит на мели. Его возвышающиеся над головой борта густо обросли ракушками, разряженную пусковую установку на палубе до дыр изъела ржавчина, а законопаченные судовые настройки и спустя 20 лет сохранили следы бушевавшего на корабле пожара, оплели длинные космы бугрового арктического мха. В прежние времена этот корабль, стремительно разрезающий морские волны, наверняка радовал глаз и вызывал законную гордость у служивших на нем моряков. Зато сейчас, мертвый и безжизненный, он представлял собой жалкое зрелище. Еще один потускневший во времени осколок погибшей человеческой цивилизации. К горлу подкатил ком. Катя печально вздохнула. И вдруг совершенно неожиданно за спиной раздался радостный вопль Максима. «Черт возьми, Седой, ты нашел его! Ну я не знаю, как тебе это удалось, но ты это сделал! Парни, девчонки, мы добрались!» С этими словами Макс бросился к Юльке, сгреб ничего не понимающую девушку в охапку и принялся трясти. «Все-таки добрались, Юлька, мы добрались! Это то самое место, смотри!» Он вытянул руку, указывая куда-то за корму корабля. Все сразу повернули головы в ту сторону. Сначала Катерина ничего не увидела, кроме голых скал, отвесно поднимающихся из воды. Но когда лодка обогнула застрявший на рифах корабль, взором измученных долгими и опасными плаваниями людей открылся врезающийся в море утес, на вершине которого возвышалась башня берегового маяка. Вдали на берегу виднелись почти неразличимые на таком расстоянии строения. «Поселок Северный!» – торжественно объявил Максим, и, обернувшись к Седому за подтверждениями своих слов, замолчал. Тот так ничего и не сказал в ответ, молча повернул руль и направил лодку к берегу, где из воды торчали сваи разрушенного судового причала. Глава 12. Чужие. Когда лодка уткнулась носом в покрытые коркой льда прибрежные камни, все, даже Ленька, чахнувший над телом своего загибающегося брата, с радостными криками высыпали на берег. Лишь Борис не разделял всеобщего ликования. Это пустынное место, с протянувшейся от обвалившегося причала к ближним сопкам старой, занесенной снегом дорогой, откровенно пугало его. как испугалый застрявший на мели у берега и покинутый командой древний военный корабль. Здесь было гораздо холоднее, чем на заставе. При каждом вдохе ноздри и горло как будто обдавало могильным холодом. Повсюду лежал снег, из которого словно обглоданные кости неведомых чудищ торчали ржавые металлические сваи и искаженные обломки каких-то непонятных металлических конструкций. Чтобы не рассчитывали найти карп и седой в обезлюдевшем поселке, выстроенном такими же полоумными покорителями севера среди голых заледеневших скал, здесь этого явно не было. Самым разумным, по мнению Бориса, было бы погрузиться обратно в лодку, развернуться и как можно скорее вернуться на заставу, навсегда забыв дорогу к этому богом забытому безжизненному месту. Но Седой решил иначе. «Разгрузите лодку, я разведу костер, чтобы согреть раненого», — отрывисто приказал он. «Я помогу!» — живо вскинулся Ленька, но Седой остановил его. «Занимайся разгрузкой, справлюсь один». Он легко, хотя и довольно грубо, вытащил Саньку из лодки. Борис даже удивился, откуда у старика такая сила в руках. И бодро зашагал в гору по заметенной снегом дороге, прижимая парня к груди, словно новорожденного младенца. Замотанная бинтами Санькина голова раскачивалась из стороны в сторону в такт его широким шагам. Но тут влез со своим предложением всезнайка Макс. «Если снять стаксель...» Стаксель — треугольный косой парус, поднимаемый впереди мачты. «То из паруса и весел можно было бы сделать переносные носилки». Седой сердито взглянул на него. Посеревшее и изможденное лицо кормщика перекосило злоба. Борису показалось, что он угрожающе заскрежетал зубами. Наблюдать, как он злится на всеми обожаемого Макса, было приятно. Тем не менее, от одного взгляда старика Борису стало не по себе. «Нет времени!» Прошипел или, скорее, даже прорычал Седой. «Надо спешить!» Его изборожденное глубокими морщинами лицо исказилось в мгновение ока, превратившись в злобную оскаленную маску. Борис невольно попятился. Даже бесстрашный Макс на время растерялся. «Я только хотел помочь, чтобы было удобнее!» Невнятно пролепетал он, но Седой его уже не слушал. Повернувшись спиной и больше не оглядываясь на сгрудившихся возле лодки людей, он снова зашагал по едва различимой под снегом дороге. Взбитый снег, взлетающий при каждом шаге, причудливо окутывал его стремительно удаляющуюся фигуру, рисуя в воздухе некое подобие хлопающих за спиной широких крыльев. Северный берег выглядел совсем не таким, как запомнился Максиму. Возможно, из-за того, что сейчас повсюду лежал снег, а может, вследствие пережитого волнения, но на какой-то миг Максу даже показалось, что они высадились в другом, совершенно незнакомом месте. При том, что и разрушенный причал, и маяк на вершине голой скалы, и, главное, застрявший на мели военный корабль, были теми же, что он видел прежде. И все-таки Макс не мог отделаться от мысли, что сейчас здесь все по-другому. Словно за несколько дней их отсутствия на берегу произошли неуловимые глазу изменения. Впрочем, разглядывать окрестности и любоваться прибрежными пейзажами было некогда. Первым делом следовало вытащить на берег и разгрузить причалившую лодку. Седой сразу отправился в поселок на поиски топлива для костра, и Максу пришлось на время взять командование экспедицией на себя. Удивительно, но на этот раз даже Борис не стал артачиться и спорить с ним, добросовестно выполняя все указания. Тем не менее, с лодкой пришлось повозиться, и Макс еще раз удивился, как им удалось вытащить из полыни и волоком протащить через перегородивший пролив изобилующее торосами ледяное поле. Правда, тогда им помогал Седой. Сейчас без него они даже не смогли полностью вытянуть лодку из воды. Хорошо, что длина якорного каната позволяла надежно привязать ее к одной из забитых в берег опорных свай обвалившегося причала. Макс несколько раз обернул канат вокруг ржавой железной балки и затянул морским узлом. Рядом тут же оказался Ленька. «Это я за Сашку беспокоюсь», – пробормотал он, заглядывая в глаза зверобою. Макс, понимающе кивнул. Он тоже волновался. Правда, не столько за Саньку, сколько за Седова. Ленькиному брату, скорее всего, уже невозможно было помочь. А вот Седой здорово рисковал, отправившись на поиски топлива в одиночку. Хотя на снегу вокруг не было видно следов зверья, в заброшенном поселке вполне могла подстерегать какая-нибудь хищная тварь, а то и целая стая голодных монстров. Макс недолго колебался. Приказ приказом, но в первую очередь следовало заботиться об участниках экспедиции. Да и от лишней пары рук сейчас было не так уж много пользы. «Давай за ним. Если понадобится помощь, кричи, а лодку мы сами разгрузим». «Спасибо, Макс!» Ленька просиял и, махнув на прощание рукой, припустился вдогонку за Седым, по оставшемуся на снегу свежему следу. Внимательно наблюдавший за их разговором Борис неодобрительно покачал головой. «Как бы нам самим помощь не понадобилась!» Юлька метнула в спину механика сердитый взгляд и тоже подошла к Максиму. «Знаешь, мне что-то не по себе!» Шепотом, чтобы не слышал Борис, призналась девушка. «Здесь все какое-то чужое, или мы здесь чужие, и еще этот запах». «Какой запах?» – удивился Максим. Его нос улавливал только привычные запахи моря, ну, может быть, еще запах собственного пота. «Не знаю», – Юлька пожала плечами. «Словно... не могу объяснить, но он меня пугает». Скорее всего, она просто переволновалась. У молодых охотников при высадке в незнакомом месте поголовно возникают странные ощущения. На всякий случай Макс еще раз осмотрелся вокруг. Нет, рядом с ними никого не было. Во всяком случае, на обозримом расстоянии. А вот в поселке, куда отправился Седой и Ленька, кто знает. «Хм, все в порядке», — с улыбкой, чтобы успокоить девушку, сказал Максим. «Кроме нас здесь нет никого. Ни людей, ни животных. Сейчас разгрузим и тоже пойдем». «Он рядом с тобой!» Макс зашатался, проглотив окончание фразы. Оглушительный голос Ванойты, раздавшийся в голове, словно удар колокола, едва не сбил его с ног. А потом со стороны сопки, за которой скрылись Седой с Санькой на руках и Ленька, донесся сухой треск, будто где-то вдалеке разбилась отколовшаяся сосулька. Не успевший прийти в себя Максим не обратил бы на этот звук никакого внимания, но стоявшая возле лодки Катерина внезапно изменилась в лице. «Выстрел!» – изумленно воскликнула она, потом вытянула дрожащую руку в сторону ближайшей сопки и твердо повторила. «Там стреляли!» Макс сорвался с места. «Оставайтесь здесь!» Юлька не послушала и бросилась за ним. Он грубо оттолкнул девушку. Та не устояла на ногах и шлепнулась в снег на пятую точку, но вместо жалости к ней Макс почувствовал накатывающее раздражение. На извинения и тем более уговоры и объяснения не было времени, поэтому он, не разбирая дороги, рванул по снежному насту за Седым и Ленькой. Первый раз Катя взяла в руки пистолет уже после вступления в должность фельдшера пограничной заставы. Конечно, в медучилище преподавали военную подготовку, но знакомство с оружием ограничивалось изучением материальной части пистолета Макарова. В кабинете НВП, рядом со стендом, где перечислял порядок действий при ядерном взрыве, на стене даже висел плакат, демонстрирующий пистолет в разрезе. Только вот до практической стрельбы дело не доходило. Своего тира в училище не было, а на аренду чужого учебным планом средства не выделялись. Зато на погранзаставе имелось специальное оборудованное стрельбище, где все солдаты, офицеры и прапорщики регулярно сдавали зачеты по огневой подготовке. Катерина до сих пор помнила свою первую стрельбу. 5 выстрелов, 2 тренировочных, 3 зачетных. Неожиданно для себя она тогда выбила 22 очка, получив оценку «хорошо» и изрядно удивив своей меткостью принимавшего зачет командира заставы. Потом стреляла много и часто, не столько ради тренировок и закрепления навыка, сколько ради возможности побыть с начальником заставы наедине. Увы, ничего у них так и не сложилось. Молодой Старлей был по уши влюблен в свою капризную фифу-жену, которая строила из себя столичную штучку и постоянно ходила по военному городку, задрав нос. Хотя в Москве сроду не была. Сама как-то проболталась Катерине по пьяни. В конце концов, эта пергидрольная крашеная кошка наставила своему мужу рога с заезжим телевизионщиком и следующим же вертолетом улетела за ним на большую землю. Так он ее там и ждал. Ха. Брошенный супругой лейтенант с горя запил. Катя надеялась, что со временем все утрясется, парень забудет сбежавшую жену и, наконец, обратит внимание на неравнодушную к нему санитарку. А уж она бы постаралась скрасить одиночество своего непосредственного начальника. Но все радужные надежды и планы разрушило страшное известие о разразившейся войне и нанесенном по стране ядерном ударе. В тот же день, переданным по радио приказом командования начальнику заставы, было присвоено внеочередное звание капитана. Всю ночь в небе полыхали зарницы и всполохи пожирающего планету ядерного пламени, а утром на заставу прилетел большой военный вертолет с закопченным фюзеляжем и обгоревшей краской. Таких машин Катя раньше никогда не видела, но в разговоре пограничников промелькнуло малопонятное название «морской охотник». Что оно означает, Катя так и не успела уточнить, потому что меньше чем через час новоиспеченный капитан вместе с дежурным пограничным нарядом улетел на этом вертолете, приказав ей перед вылетом приготовить санчасть к приему раненых, пострадавших от огня и лучевых ожогов. Никакого специального оборудования для лечения таких больных в санчасти не было, но Катя сделала, что смогла. Застелила свежим бельем медицинские кушетки, приготовила бинты, вату, медикаменты и переносные походные носилки. Все усилия оказались напрасны. Вертолет на заставу так и не вернулся. И что случилось с экипажем, командиром заставы и отправившимися с ними пограничниками, навсегда осталось тайной. И хотя Катя никогда не произносила этого вслух, в душе подозревала, что все они погибли. Островная пограничная застава оказалась полностью отрезана от внешнего мира. Бесчисленные попытки радиста связаться с командованием на Большой Земле ни к чему не привели. Еще несколько дней в небе проносились самолеты, да кто-то из оставшихся на заставе пограничников видел на горизонте силуэты военных кораблей. Затем пропали и они. Привычный мир, который знала Катерина, исчез навсегда, а вместе с ним прекратила свое существование и погранзастава на архипелаге Новая Земля. Но звуки выстрелов прочно врезались в память, поэтому и спустя два десятка лет Катя безошибочно узнала характерный хлопок. «Ты уверена?» – испуганно пробормотала Юлька, выбравшись из сугроба, куда столкнул ее Макс. «Стреляли из пистолета!» уточнила Катерина. «Где-то за поворотом». «Там засада!» испуганно заверещал Борис. «Надо скорее сваливать!» Он действительно рванул к лодке, но Катя преградила ему дорогу. «Максим велел нам оставаться здесь». «А как же папа, Макс, братья?» заголосила Юлька. «Мы должны им помочь!» Катерина нахмурилась. «Что значит помочь?» Наверняка придется вступать в схватку с теми, кто открыл стрельбу, с голыми руками против пистолета. И кто это будет делать? Уж точно не Борис, думающий лишь о том, как бы поскорее смыться. Со стороны поселка донесся чей-то изумительный возглас. Катя так и не разобрала, чей, а сразу за ним ударили еще два выстрела. «Макс! Макс!» ахнула Юлька и, не думая об опасности, бросилась на звук выстрелов. «Стой!» крикнула Катерина в спину отчаянной девочки, но та даже не обернулась. Видно, совсем потеряла голову. Воспользовавшись моментом, Борис снова подскочил к лодке и попытался столкнуть ее в воду. От волнения он забыл про трос, которым Макс привязал лодку к свае. Но Катерина понимала, что это ненадолго, и механик быстро опомнится. Она совсем растерялась. Что делать? Бежать за Юлькой или попытаться остановить Бориса, который, похоже, твердо решил смыться, бросив всех остальных на произвол судьбы. К счастью, в этот момент навстречу Юльке из-за сопки выбежал Макс. Увидев девушку, он что-то прокричал ей и отчаянно замахал руками. Катерина разобрала только «назад» и «отец». Это были последние слова, которые она услышала, прежде чем провалилась в пропасть безумного кошмара. Глава 13. В пасти безумия. Снежный наст хрустел и крошился под ногами, отчего Максу казалось, что он бежит по хрупкому, предательски тонкому льду, под которым, словно притаившийся хищник, стережет свои жертвы холодная и мрачная бездна. У него перед глазами были две отчетливые цепочки следов Седова и Леньки, подтверждающих прочность земли под ногами. Но Макс никак не мог отделаться от засевшей в мозгу безумной мысли, что любой неосторожный шаг может привести к падению в ледяную пропасть. За поворотом дороги его взору открывался таинственный северный поселок. У подножия сопки чужеродностями возвышались занесенные снегом сборные дома и металлические ангары с ржавыми дырявыми крышами. В центре поселка среди покосившихся построек Макс разглядел нагромождение каких-то древних, вросших в землю механизмов. Словно огромный великан свалил их всех в одну кучу и оставил ржаветь под холодными северными дождями и лютыми арктическими метелями. Или это сделали сами жители, пытаясь соорудить из всего, что было, некое подобие баррикады. Отчего бы не должна была защищать эта баррикада, судя по заброшенным, постепенно разрушающимся постройкам, она не принесла спасения жителям Северного. Поселок был пуст и уже давно. Возможно, с самой войны. Кто же тогда стрелял? Макс настороженно огляделся. Никого, только в сторону сопки с прорубленной штольней, где они в прошлый раз пережидали бурю, стремительно двигалась одинокая раскоряченная фигура. Присмотревшись, Макс узнал яркую полярную куртку Седова, но разглядеть самого человека мешали два взваленных на плечи тюка. Или это... Макс похолодел от ужаса, когда узнал в раскачивающихся мешках безжизненно обвисшие тела обоих братьев-охотников. Волна праведного гнева захлестнула Максима. Стиснув рукоятку своего охотничьего ножа, он бросился на перерез убийце. Бежать по проваливающемуся насту, почти по колено утопая в снегу, оказалось тяжело, и Макс быстро устал. После бессонной ночи, борьбы со штормом и вытягивания на берег тяжелой лодки это было неудивительно. Зато убийца со своей страшной ношей на плечах как будто не чувствовал усталости и шагал удивительно ходко. Расстояние между ними почти не сокращалось. Из последних сил Максим рванулся вперед, но провалившаяся в неведомую яму нога завязла в снежной каше, и он полетел лицом в сугроб, до крови ободрав щеку и лоб, а смерзшуюся ледяную корку. Выбравшись из сугроба, Макс обнаружил, что вдобавок ко всему еще и потерял свой охотничий нож, который бесследно канул в снегу. Преследуемый убийца просто не мог не услышать звука его падения, но даже не обернулся. Как ни в чем не бывало, он все так же целенаправленно шагал вперед. «Стой, сволочь!» — в отчаянии крикнул Макс в спину. Вот тогда человек в полярной куртке остановился и сбросил в снег висящие на плечах тела. От толчка Ленькина голова повернулась на бок, и застывшие в изумлении глаза паренька уставились на Максима. На лбу у Леньки черной меткой темнела небольшая дыра, от которой протянулась к переносице тонкая струйка застывшей крови. «Пулевое отверстие», — с ужасом понял Макс. Он перевел взгляд на незнакомца, возвышающегося над телами убитых братьев, и увидел... Он увидел перед собой Седова. Рука кормщика скользнула в боковой карман и тут же вынырнула наружу с зажатым в ладони пистолетом. «Седой! Что?» Вырвавшийся из горла Макса вопль оборвал грохот выстрела. Зверобой нырнул в снег и рефлекторно откатился в сторону. По ушам резанул новый грохот. И вонзившаяся в наст пуля выбила снежное крошево возле головы Максима. Только сейчас он окончательно сообразил, что кормщик стреляет в него. Седой хочет его убить. Макс вскочил на ноги и, петляя по снежному полю, бросился к берегу, где оставил женщин и Бориса. Что произошло с Седым? Где он взял пистолет? Почему убил обоих братьев и пытался убить своего зверобоя? Вопросы роились в голове Максима, но не находили ответа. Он постарался выделить главное. А главное сейчас – обезопасить себя и остальных от внезапно обезумевшего кормщика. Но если сказать им, что Седой сошел с ума, они в это просто не поверят. Черт возьми, Юлька! Ей-то как сказать, что ее отец превратился в убийцу? Стоило Максиму вспомнить о девушке, как он сразу увидел ее хрупкую фигурку. Наклонившись вперед, чтобы защититься от гуляющего между сопками ветра, как он ее учил, Юлька бежала по дороге навстречу зверобою. За спиной девушки он краем глаза увидел нервно суетящихся возле лодки Бориса и Катерину. «Назад, Юлька! Назад!» — крикнул ей Макс, и так как та послушалась, замахал руками в сторону берега. «Твой отец не в себе, он опасен!» Юлька затормозила, значит, все-таки услышала. Приоткрыла рот, собираясь что-то сказать, но Макс так и не услышал ее голоса. Его голова внезапно взорвалась разрывающей болью. Окружающий мир сжался до размеров ошеломленно вытягивающегося Юлькиного лица, а потом его поглотила сгустившаяся мгла. В первый миг Юле показалось, что она не поняла своего жениха. «Твой отец не в себе, он опасен». Как Максим мог такое сказать? Внезапно у него за спиной вырос отец. И хотя Макс был выше отца, у Юли возникло ощущение, что Седой возвышается над ним. Его правая рука взметнулась и резко опустилась на голову Максима. Точно так же он взмахнул рукой, прогоняя напавшую на их лодку огромную светящуюся медузу. Только сейчас Юлька заметила в руке отца какой-то угловатый металлический предмет. И этим предметом он со всей силы ударил Макса по затылку. Глаза девушки округлились от страха, а ее Макс, сильный, ловкий, нежный, любимый Макс, как подрубленный рухнул в снег. «Папа!» — в ужасе вскрикнула девушка. Остальные слова застряли в сдавленном спазмом горле. Отец мельком взглянул на нее, как смотрят на пустое место, и озадаченно уставился на Максима. «Ты же убил его!» — прошептала Юля, не в силах сдвинуться с места. На нее вдруг навалилась невероятная усталость. Все мышцы размякли, а ноги как будто примерзли к снежному насту. Отец даже головы не повернул в ее сторону, хотя, может быть, просто не слышал ее жалкий лепет. Он склонился над зверобоем и долго смотрел на него. Просто смотрел и ничего не делал. Потом взял Макса рукой за пояс, одним резким рывком выдернул его из снега и взвалил себе на плечи. «Он жив?» — с надеждой спросила себя Юля. Отец проигнорировал ее вопрос. «Иди к остальным, надо собрать всех». Как ни в чем не бывало, он сказал это, но его необъяснимое спокойствие и загадочный смысл последней фразы только еще сильнее напугали девушку. На негнущихся ногах Юля направилась к застывшим в замешательстве Борису и Катерине. Если они и не слышали их странный разговор, то не могли не заметить, как отец ударил Макса. «Что случилось, Седой?» Первым нарушил молчание Борис, но отец и его не удостоил ответа. «Шагайте в поселок», — приказал он. И вновь Юлю поразило абсолютное безразличие в голосе отца. Да и сам голос звучал не так, как раньше, жестче, грубее. Если закрыть глаза, легко можно было представить, что это говорит другой, незнакомый ей человек. «Зачем?» – настороженно спросила Катерина. По ее лицу Юля поняла, что женщина смертельно напугана. «Я никуда не пойду!» – воскликнул Борис и попятился к лодке. Отец равнодушно взглянул на него и, вынув из кармана свободную руку, направил на механика пистолет. Юля сразу узнала металлический предмет, которым отец ударил Максима по голове. «Тогда умри». «Умри?» Юля не поверила своим ушам. Отец сказал «умри». И это не шутка, он действительно собирается застрелить Бориса. «Папа, нет!» — закричала она, бросаясь к отцу. Не поворачивая головы, тот отмахнулся от дочери, как от назойливой мухи. И утяжеленный 800 граммами оружейной стали кулак отца врезался Юле в лицо. Страшный удар опрокинул девушку на спину, из глаз брызнули слезы. Рассеченная скула, куда пришелся удар, вспыхнула огнем, а по ушам ударил грохот выстрела. Юля сжалась от ужаса, но следом за выстрелом раздался истошный вопль Бориса. «Нет, нет, не стреляй, я пойду!» Промчавшись мимо нее, механик начал торопливо подниматься по заворачивающей засобку дороги. Но отец окликнул его. «Стой!» Борис тут же замер на месте и, дрожа от страха, втянул голову в плечи. «Пойди ко мне!» Механик немедленно приблизился к нему. Отец не подгонял его, хотя каждый последующий шаг Борис делал короче предыдущего. А когда тот оказался рядом, молниеносным движением выхватил из-за пояса у Бориса его нож и зашвырнул в море. «Теперь иди». Борис попятился и, лишь отступив на несколько шагов, повернулся к отцу спиной, как показалось Юле, с облегчением, и по своим собственным следам зашагал обратно в гору. Юля взглянула на Катерину. Женщина стояла бледная, как снег, и округлившимися глазами смотрела на отца. Но когда тот обернулся к ней, поспешно отвела взгляд и молча направилась следом за Борисом. «Шагай за ним». В первый момент Юля не поняла, что отец обращается к ней. Все происходящее на берегу напоминало театр абсурда. До удара так называли постановки с вымышленными невероятными событиями, которые специальные люди, актеры, разыгрывали на сцене при большом скоплении народа для забавы и развлечения остальных. Словно она вдруг перенеслась на два десятка лет назад и вместе со зрителями наблюдает из зала за такой постановкой спектакля, где родные и близкие люди играют отведенные им роли. Удары, выстрелы, боль и страх – все это не по-настоящему. И когда закончится спектакль, все снова вернется назад. Максим откроет глаза и озорно подмигнет ей. Борис расправит плечи, Катя приветливо улыбнется, а папа снова станет добрым и ласковым и, конечно же, выбросит свой страшный пистолет, как до этого выбросил нож Бориса. Но до конца постановки, видимо, было еще далеко. «За ними!» – грозно повторил отец. Девушка рта не успела раскрыть, как он выдернул ее из снега и, словно набитый тряпьем мешок, швырнул под ноги взбирающейся на сопку Катерине. «Папа, опомнись!» хотела сказать Юля, но вместо этого только больно прикусила язык. Рот наполнился горько-солоноватым привкусом крови, вместе с которым пришла парализующая сознание мысль, что этот безумный и страшный спектакль может не закончиться никогда. После того, как Катерина помогла Юле подняться на ноги, та больше не произнесла ни слова. Девушка полностью ушла в себя, не замечала, куда бредет, постоянно спотыкалась, и Кате приходилось то и дело поддерживать ее под руку. Она серьезно опасалась за Юлькин рассудок, но беспокойство за здоровье девушки не шло ни в какое сравнение с тем страхом, который внушал шагающий следом безумец. А то, что Седой безумен, не вызывало у Катерины сомнения. Все признаки сумасшествия были налицо. Внезапные вспышки немотивированной и какой-то совершенно дикой агрессии, несоответствие поступков, проявляемым при этом эмоций. Мало того, что Седой ударил дочь по лицу, что уже само по себе было немыслимо, так еще и сделал это с таким видом, словно прихлопнул присосавшегося комара. И, наконец, непонятные приказы, явно вызванные наличием у него какой-то маниакальной идеи. Даже внезапный приток физических сил свидетельствовал о том, что Седой не в себе. Катерина вспомнила, как обезумевший кормщик отшвырнул от себя дочь. Юлька несколько метров пролетела по воздуху, пока не шлепнулась в снег. А ведь Седой действовал одной рукой, да еще и с телом зверобоя на плечах. Это же какой силой нужно обладать? «Аффект, вот как это называется», — вспомнила Катерина. В состоянии аффекта люди не только не контролируют свои действия, но порой могут сотворить такое, на что в обычных условиях попросту не способны. Вот только Седой совсем не походил на человека, не контролирующего свои действия. Напротив, он был, да и сейчас выглядит абсолютно спокойным. Неужели он и впрямь хотел убить Бориса? Катерина обдумала вопрос со всех сторон и пришла к выводу, что Седой не обманывал и не брал на испуг. Он действительно собирался стрелять, непременно выстрелил бы, если бы механик не подчинился ему. Но если это не аффект, тогда что? Что за сила превратила Седова в маньяка? Ведь он отправился в поселок нормальным человеком. Может быть, излишне взвинченным и раздражительным, но все-таки нормальным. Вернулся оттуда вооруженным пистолетом безумцев. Катерина поежилась. Она буквально почувствовала присутствие этой незримой силы. Словно тысячи ледяных игл одновременно впились в ее тело. Еще возникло ощущение, что за ней со всех сторон пристально наблюдают чьи-то голодные глаза. Не выпуская Юлькиной руки, женщина незаметно осмотрелась вокруг. Налево, в сторону заснеженной сопки, от дороги уходили две цепочки следов, соединяющиеся возле лежащего в снегу мешка. Расстояние не позволяло толком разглядеть зарывшийся в снег предмет, но Катя решила, что это именно мешок. «Не обманывай себя», — возразил рациональный ум выпускницы медицинского училища и любительницы остросюжетных романов. «Ты прекрасно знаешь, что это такое. Седой ушел в поселок с Санькой, а вернулся один, без гребца и без Леньки, отправившимся за ним вдогонку. Если в сотни метров от дороги в снегу действительно лежит мешок, где же тогда братья?» «Хочешь рассмотреть поближе?» — поинтересовался шагавший следом кормщик. Он как будто прочитал ее мысли. Нет, Катя этого не хотела. Она специально перевела взгляд на показавшееся впереди длинное приземистое строение с обвалившейся металлической крышей. Сооружение напоминало военный ангар и, скорее всего, им и являлось. У приоткрытых ворот ангара стоял армейский грузовик без колес. Краска на нем потемнела и отслоилась. Подойдя ближе, Катя поняла, что это не краска, а копоть. Кузов машины покрывал толстый слой спекшейся и растрескавшейся от времени сажи. А ворота ангара... Ворота не были приоткрыты. Наоборот, их плотно закрывали, наверняка еще и заперли на замок, но машина протаранила их, после чего взорвалась. За ангаром тесно и, на первый взгляд, довольно хаотично располагались сооружения поменьше. Передвижные вагончики, строительные бытовки. Все они слепо уставились в окружающий мир пустыми глазницами выбитых окон. В одном из окон застряло свешивающееся наружу тело человека в армейском камуфляже. Через всю спину мертвеца тянулась широкая рубленная или вспоротая рана, словно кто-то таким жутким способом пытался вырвать у погибшего позвоночник. Удивляло, почему хищники не тронули тело, провисевшее в окне как минимум несколько лет, но Катерина не хотела ломать голову над этой загадкой. Пересекающая поселок дорога упиралась в нагромождение прокинутых на бок, а то и перевернутых автомобилей и строительной техники, больше всего напоминающее завал или баррикаду. Не доходя до него, Седой направил своих подконвойных к одноэтажному железобетонному зданию с узкими забранными решетками окон. «Вам сюда», — объявил он, для убедительности ткнув пистолетом в сторону входа, наполовину приоткрытого, сорванной и висящей на одной петле металлической дверью. Подойдя ближе, Катя увидела на двери множество, не менее двух десятков пулевых пробоин. Причем, судя по вмятинам, от пуль в дверь стреляли с разных сторон. «К стене!» — приказал Седой. «Руки за голову!» — мысленно добавила Катерина, но такой команды не последовало. Наверное, потому что и Борис, и она сама, и Юлька послушно выстрелились вдоль поклеванной пулями стены. Седой шагнул к входу и одним ударом ноги вышиб косо висящую дверь. В его коленном суставе что-то хрустнуло, и нога неестественно вывернулась. «Да он себе ногу сломал», — ужаснулась Катерина, — «или как минимум порвал связки». Однако кормщик не обратил на это внимания. Он вообще не замечал полученные травмы. Причем Катя так и не поняла, зачем ему вообще понадобилось выбивать дверь. Ширины прохода было вполне достаточно, чтобы попасть внутрь. «Заходим. Детей и женщин пропускаем вперед», — оскалился кормщик, что, очевидно, должно было означать улыбку. Седой раньше не блистал чувством юмора, но последняя шутка показалась Катерине просто омерзительной. Борис, видно, не расслышал заключительной фразы и первым нырнул в дверной проем. Но Седой не стал его останавливать. Следом вошла Юлька, за ней Катерина. Причем едва не упала, наступив на россыпь автоматных гильз. Такими гильзами был усеян весь пол. Катя машинально нагнулась, чтобы поднять одну из них, и сейчас же скорчилась от боли, получив мощный удар в крестец. «Не задерживай меня!» — злобно прорычал сзади Седой. У него получилось «не задерживай», словно кормщик говорил сквозь стиснутые зубы. «Не задерживай меня, щука! Или пошалеешь об этом?» Несмотря на режущую боль ниже поясницы, Катю разобрал смех. Но, к счастью, она так и не рассмеялась. Иначе ее тоже можно было бы смело записывать в разряд сумасшедших. Кое-как, справившись с болью, она распрямилась и шагнула следом за Юлькой по засыпанному стеклянными гильзами бетонному полу. Как оказалось, Седой прекрасно ориентировался в незнакомом доме. Следуя его указаниям, они прошли по узкому коридору, соединяющему какие-то темные комнаты или кабинеты с разлобанной мебелью, откуда попадали в такое же темное помещение, разделенное пополам ржавой металлической решеткой. В центре решетки располагалась широкая сдвижная дверь, сваренная из толстых прутьев. За два десятка лет она наверняка намертво приржавела к желобам направляющим, но Седой без труда откатил ее в сторону. Потом зашел за решетку, небрежно стряхнул с плеч Максима и уставился на что-то лежащее на полу. Он как будто забыл о своих пленниках, и у Кати появилась шальная мысль запереть кормщика за решеткой. На двери как раз висел массивный замок. Но даже если им удастся задвинуть дверь обратно, даже если замок окажется исправен, они не смогут им воспользоваться без ключа. «Тепло», – неожиданно сказал Седой. «Вам здесь понравится», – добавил он и вопросительно уставился на своих пленников, словно ждал от них ответа. Никакого тепла Катерина не ощущала, напротив, ее била зноб, но спорить с безумцем не стала. Юля и Борис тоже благоразумно промолчали. Седому такая покорность, видимо, пришлась по душе. Он удовлетворительно кивнул и, выйдя обратно, сделал рукой широкий приглашающий жест в сторону распахнутой двери. При этом пистолет как бы ненароком нацелился Борису в живот. Механик судорожно икнул, поспешно шмыгнул за дверь и как мышь забился в самый дальний от Седого угол. Кормщик с хрустом потянулся. Катерине в этом звуке вновь послышался треск ломающихся костей или крошащегося льда и направил пистолет в грудь своей дочери. Но Юля не поняла, чего он добивался, и оставалась на месте, по-прежнему глядя на отца широко распахнутыми изумленными глазами. «Не зли его», — шепнула Катя на ухо девушки, слегка подталкивая ее к решетке. «Он сейчас не в том состоянии». Договорить она не успела. «Я сейчас в таком состоянии, какое тебе и не снилось», — рявкнул Седой, бросаясь к ней. Далее последовал чудовищной силы удар, зашвырнувший обеих женщин в дверной проем. Юля отлетела к заставленной железными ящиками стене, а Катя, зацепившись ногами за нижний дверной жёлоб, врезалась грудью в бетонный пол и лишь чудом не разбила голову, угодив ею в груду слежавшегося тряпья, которую незадолго до этого так пристально разглядывал Седой. Сзади раздался лязг задвигаемой двери и скрежет поворачиваемого в замке ключа. «А вот и ключ нашелся», — между делом подумала Катерина, приподнимаясь с пола. В следующее мгновение она забыла и про ключ, и про замок, и даже про обезумевшего кормщика, а из горла вырвался крик ужаса. Прямо на нее из вороха тряпья, оказавшимся истлевшим армейским обмундированием, смотрело заиндевевшее тело мертвого солдата с раскроенным черепом. Но не пустой взгляд остекленевших глаз и непроломленная голова напугали Катерину. На лице мертвеца застыла сияющая блаженная улыбка. Глава 14. Западня. «Да очнись же, наконец!» — прорвался сквозь вязкую глухую темноту чей-то сердитый голос. «Юлька!» — вспомнил Макс. «Это она мне кричала!» Ее теплые руки способны быть нежными и ласковыми, а если нужно, то сильными и твердыми, крепко обхватили его за голову и потянули назад к свету. Максим напрягся и открыл глаза, но увидел не заботливо склонившуюся к нему любимую девушку, а Катерину. Она сидела на корточках рядом со зверобоем и с усилием терла ладонями его уши. «Слава богу, очнулся!» — облегченно выдохнула женщина, встретившись с ним взглядом. «Как себя чувствуешь? Встать можешь?» В голове шумело, да еще и предательски ныл затылок, но Макс решил, что сумеет встать на ноги. Он попытался подняться и лишь тогда с удивлением обнаружил, что лежит не на снегу, а на ровном, хотя и растрескавшемся бетонном полу, под такой же железобетонной крышей. Прямо над ним из трещины в потолке свисала обсыпанная инеем высохшая прядь арктического мха. Загадочное помещение разделяла металлическая решетка с широкой дверью, закрытой на массивный навесной замок. Напротив нее вдоль стены тянулся длинный ряд однотипных вертикальных железных ящиков с сорванными или криво висящими металлическими дверцами. На одной из них Макс разглядел разбрызгавшееся темное пятно, напоминавшее раздавленного паука с растопыренными лапами и потеками. К пятну прилипли мелкие осколки, даже не осколки, а крошки костей и какие-то сморщенные сухие комочки. Несколько мгновений Макс в недоумении смотрел на пятно, пока вдруг с ужасом не понял, что засохшие комочки – это частицы мозгового вещества. На дверце висели чьи-то вышибленные мозги. Максима передернуло. Он поспешно отвернулся от заставленной ящиками стены, но от этого стало только хуже. Взгляд уперся в лежащего на полу возле решетки мертвеца в истлевшей армейской форме. Тело человека тоже высохло, превратившись в обтянутый кожей скелет. Но это не помешало Максу увидеть, что у покойника раздроблена верхняя часть черепа. Сразу стало ясно, чьи мозги размазаны по дверце. Зверобой перевел взгляд на решетку. Сваренная из толстых стальных прутьев, она отделяла стену с железными ящиками от остальной части таинственного помещения. Когда-то раньше там находилась входная дверь, от которой остался только треснувший косяк с вывороченными петлями. Из дверного проема внутрь проникал слабый дневной свет. Выход был рядом, буквально в двух шагах. Вот только сам Макс, Катерина и Юлька с Борисом оказались отрезаны от него, перегораживающей помещение решеткой. Юлька, как неживая, сидела на полу возле двери, обхватив руками поджатые к груди колени и уронив на них голову. Борис, наоборот, забился в дальний, самый темный угол. «Юля!» – обратился к девушке Максим. Та никак не отреагировала, но тонкий слух зверобоя уловил ее приглушенный всхлип. «Оставь ее!» – сказала Максу Катерина. «Ей нужно прийти в себя». Борис тоже что-то сердито пробурчал из своего угла, но воздержался от комментариев. «Это из-за отца», — догадался Максим и повернулся к Катерине. «Что здесь произошло?» Та недоуменно нахмурилась. «Я думала, ты нам объяснишь, с чего вдруг Седой огрел тебя пистолетом и запер нас здесь? Ты же побежал за ним!» «Так это Седой меня...» Макс осторожно дотронулся до своего гудящего затылка. Волосы на затылке слиплись от крови. Ладно, могло быть и хуже. «Седой!» – кивнула Катерина. Юлька снова всхлипнула, на этот раз громче, но так и не подняла головы. «Он убил обоих братьев», – добавил Максим. «Я не видел, как это случилось, но заметил у Леньки пулевое отверстие посреди лба». Он еще не договорил, как Юлька вскинула голову. По щекам у нее текли слезы, а на правой скуле подсыхала свежая ссадина. «Папа не мог!» Захлебываясь рыданиями, воскликнула она. «Да сбрендил твой папаша!» Прошипел из своего угла Борис. «Забыла, как он тебя приложил!» Юлька потерла опухшую скулу и снова спрятала лицо между коленей. Катерина искоса взглянула на нее, потом придвинулась к Максиму и зашептала в самое ухо. «Макс, надо что-то делать. Если Седой действительно сошел с ума, а судя по твоему рассказу это так и есть, то мы все можем закончить так же, как и он». Она указала взглядом на лежащее на полу бездыханное тело с разможженной головой. «Кто знает, сколько продлится у него приступ безумия?» «Сошел с ума?» – переспросил Максим. «Разве можно вот так ни с чего сойти с ума?» Катерина пожала плечами. «Я не психолог, но думаю, это произошло не внезапно и не здесь». «О чем ты?» «Об убийствах на заставе и о поджоге склада». Женщина больше не понижала голос, и на этот раз Юлька услышала каждое слово. Девушка сжалась в комок, у нее даже побелели костяшки пальцев, когда она вцепилась руками в колени и медленно подняла голову. Ее широко распахнутые глаза сияли каким-то лихорадочным, незнакомым Максиму блеском. Ему даже показалось, что Юлька сама стоит на грани помешательства или уже за ней. «Катя, что ты такое говоришь?» Немигающе уставилась на Катерину, прошептала она. «Юль, прости, но начать беспричинно убивать, так же, как и поджечь склад с провизией, мог только безумец». «Папа, не сумасшедший!» Упрямо повторила Юлька. Она хотела еще что-то добавить, но внезапно осеклась, словно неожиданно вспомнила о чем-то важном, и перевела взгляд на Макса. «Макс, ночью, во время пожара, я случайно нашла у папы твои рукавицы, те самые, с вышивкой, и на одной была засохшая кровь». «Рукавицы?» – переспросил Макс. «Как они у него оказались? Я же отдал их Пашке». Он отлично помнил, что когда они с Юлькой отвели Павла в медпункт, тот снял рукавицы и засунул их к себе в карман. А когда вытаскивал Пашкино тело из расщелины, рукавиц при нем уже не оказалось, потому что в медпункте, куда он отнес погибшего друга, Катерина перед осмотром сняла с Пашки одежду и вынула все из его карманов. Максим словно наяву увидел небольшую кучку выложенных ею на столе безделушек, которые Пашка зачем-то хранил при себе. В его карманах оказались моток, лески, бутылочная пробка, своткнутая в нее ржавой иголкой, бережно сложенный в 4 раза яркий фантик, еще какая-то мелочь. Но подаренных Юлькой рукавиц среди Пашкиных вещей точно не было. Потрясенный гибелью друга, Макс тогда не обратил внимания на их отсутствие. Но из Юлькиного признания следует, что Седой встречался с Пашкой до того, как он сам обнаружил тело разбившегося друга в скальной расщелине. Выходит, Седой и столкнул Пашку со скалы. Юлька тоже поняла это и в отчаянии замотала головой. Она ничего не говорила, но в ее наполнившихся слезами глазах Макс прочитал немой вопрос «почему?». «Нга забрал его душу», – послышался вдалеке тихий и печальный голос Ванойты. Макс с трудом разобрал слова, зато Юлька внезапно вздрогнула, побледнела и испуганно обернулась. Хотя она сделала это неосознанно, но почему-то повернула голову именно в ту сторону, откуда донесся предостерегающий шепот старика. Дорога была каждая секунда, а эти трое несли какой-то вздор. Вместо того, чтобы напрячься и решить, как выбраться на свободу, они принялись обсуждать от чего-то, почему Седой съехал с катушек, будто сейчас это имело какое-то значение. Борис понял, что ему пора вмешаться, иначе пустая болтовня Макса с глупыми бабами никогда не закончится. «Так, ну-ка, хватит воспоминаний», — резко сказал он. «Этот псих в любой момент может вернуться, и хорошо бы нам к тому времени выбраться отсюда. Не знаю, как вы, а я совершенно не горю желанием снова встретиться с ним». Макс опять закрутил головой по сторонам, не насмотрелся еще. «Где мы? Что это за место?» — спросил он, будто это и так не было видно. «Оружейная комната. Раз здесь автоматная пирамида», — ответила Катерина и указала взглядом на ряд железных ящиков. «Оружейная?» Макс метнулся к ящикам, но Борис осадил его. «Остынь. Нет там ничего. Пусто. Я уже проверил. Седой хоть и свихнулся, но видно не до такой степени, чтобы запереть нас в комнате, набитой оружием». «Как ему это удалось? Почему вы ему подчинились?» Борис сплюнул себе под ноги. «С чего на заставе все восторгаются сообразительностью и находчивостью Макса. Судя по его вопросам, он рассуждает, как сопливый пацан или не знающая жизни безмозглая девка». «А ты бы сам что стал делать, когда тебе стволом в рожу тычут? Юлька вон попыталась образумить отца, так он ей так задвинул, чуть мозги не вышиб». Девчонка снова всхлипнула. Видно, вспомнила своего разъяренного папашу. Хотя вообще-то Седой отнюдь не выглядел разъяренным, скорее сытым, довольным. Черт возьми, да он даже улыбался, когда засветил ей в лицо кулаком. Макс сообразил, что сморозил глупость и виновато опустил глаза. Понял наконец, что сопротивляться спятившему Седому было равносильно самоубийству. Но его любопытство это не убавило. «А как я здесь оказался?» «Седой притащил тебя на горбу своем», — ответил ему Борис. Причем сумасшедший старикан сделал это с какой-то невообразимой легкостью. Он словно тряпичную куклу забросил тело зверобоя на плечи, а потом еще топал с ним в гору до самого поселка, даже не запыхался при этом. «И запер нас всех в оружейной комнате», — почувствовав недосказанность или, может, сомневаясь в ответе, уточнил Макс. «Но откуда у него ключ?» «Да оттуда же, откуда и пистолет», — оскалился Борис. «Завязывай с болтовнёй! Давай уже выбираться отсюда!» Макс, наконец, заткнулся, подошел к решетке и, взявшись руками за прутья, попробовал оторвать или хотя бы раздвинуть их. Пока врачиха приводила зверобоя в чувство, Борис уже пытался это сделать, но ржавые прутья держались плотно. Как и следовало ожидать, у Макса тоже ничего не получилось. Оставив решетку в покое, он зачем-то подошел к валяющемуся на полу трупаку и задрал его бушлат, под которым обнаружился кожаный армейский ремень с пустой пистолетной кобурой. Скорее всего, хранившийся там пистолет и перекочевал в карман Седова. Зверобой удовлетворенно кивнул, будто от кожаной ленты могла быть хоть какая-то польза, и принялся вытаскивать ремень из штанов мертвеца. Обе женщины с опаской наблюдали за ним. Борису тоже стало не по себе. Хотя сумасшествие вроде бы не заразно, но здравомыслие зверобоя в этот момент вызывало у него серьезные сомнения. Юлька, видно, и вовсе решила, что ее ненаглядный собирается покончить с собой. «Макс, не надо!» – прошептала она. Тот недоуменно посмотрел на нее, потом, видно, понял, что она имела в виду, улыбнулся и сказал. «Да я попробую раздвинуть прутья». Но когда он обмотал ремень вокруг прутьев решетки и начал затягивать его, высохшая огрубевшая кожа не выдержала напряжения и лопнула. Макс выругался сквозь зубы и отшвырнул в сторону половинки разорвавшегося ремня. Борис чуть не взвыл от досады. Ему уже было казалось, что у них все получится. Несколько мгновений Макс стоял, прижавшись лбом к прутьям решетки. Не иначе мысленно уговаривал ее выпустить их. Он всегда был с придурью, разговаривал со своим гарпуном, ножом, даже с морем и ветром. Потом повернулся к Юльке и ободряюще улыбнулся ей. «Мы обязательно выберемся». Та ответила ему благодарным кивком. А Макс перешел к сдвижной двери, для чего пришлось побеспокоить устроившуюся возле решетки девчонку, и принялся ощупывать висящий снаружи замок. Борис тоже считал замок самым уязвимым местом, и если бы у них имелся лом или кувалда, сбить этот чертов калач не составило бы большого труда. Но под рукой не было ни того, ни другого. Не было даже завалящей железяки, которую можно было просунуть в скобу замка, чтобы попытаться вырвать ее. Макс как будто прочитал его мысли. «Да, без ключа ничего не выйдет. Если бы лом или хотя бы зубило с молотком», — вздохнул он. «А куда Седой ключ дел?» «Ставил на видном месте». «С собой унес». «Кстати, а он-то где?» «Свалил неизвестно куда», — грызнулся Борис. Идиотские вопросы зверобоя окончательно вывели его из себя. «Можешь сам спросить его об этом. Если мы тоже немедленно не свалим отсюда, тебе представится такая возможность». «А в поселке могут быть инструменты?» — неожиданно спросила Юлька. «Наверняка валяются где-нибудь», — механически ответил Борис. «Только нам-то с этого какой прок?» И тут Юлька огорошила всех. «Мне кажется, я смогу пролезть через решетку», — объявила она. Девчонка несла полный бред, но ее голос прозвучал так уверенно, что Борис сразу в это поверил. Голос прозвучал очень глухо, словно издалека. Тем не менее, Юля сразу узнала его. Это был голос Ванойты, дяди Вани, как она привыкла называть старого немца. Юля вздрогнула от неожиданности, однако не испугалась, вспомнив рассказы Макса о том, что после смерти дяди Вани его душа несколько раз разговаривала с ним. Теперь душа дяди Вани обращалась к ней. Но ни радости, ни облегчения это открытие Юле не принесло. «Га забрал его душу». Она не могла ошибиться. Именно эти слова произнес дядя Ваня. И не нужно гадать, о ком он говорил, о ее отце. Подземный демон Нга, ледяной бог, забрал душу отца, сожрал. Ведь именно так Нга поступает с душами своих жертв. Отец ни в чем не виноват, не он убивал людей. Не он поджег на заставе продуктовый склад. Не он ударил дочь по лицу, когда она пыталась остановить его. Не он, а вселившийся в него злой и не знающий жалости демон. «Логово Нга близко. Отныне это его земля. Все, кто здесь жил, мертвы. Их души стали его добычей. Но его голод не насытен. Ему постоянно нужна свежая пища. И теперь он знает, где ее взять». «Это мы. Мы и свежая пища», — ужаснулась Юля. «Уж лучше смерть». Она перевела взгляд на Максима. Тот как раз вытаскивал поясной ремень из брюк прошлой жертвы подземного демона. Но разве смерть принесет им избавление от питающегося человеческими душами ненасытного чудовища? «Макс, не надо!» – взмолилась девушка. Он долго смотрел на нее, потом улыбнулся и сказал: «Да я попробую раздвинуть прутья». Юле стало стыдно своей трусости и малодушия. В отличие от нее, Максим не сдался. Даже в безнадежной ситуации он продолжал бороться, в том числе и за ее спасение. Первая попытка оказалась неудачной. Ремень, с помощью которого Макс пытался раздвинуть прутья решетки, почти сразу порвался. Но эта неудача не остановила Максима и не поколебала его уверенности. «Мы обязательно выберемся», — сказал он, и Юля благодарно кивнула. Рядом с Максом она ничего не боялась. Даже кровожадного ледяного бога. «Максим любит тебя», — донесся из темноты ласковый шепот дяди Вани. «Любит», — мысленно повторила Юля. «И я его люблю». «Так помоги ему. Даже отважным охотникам порой нужна помощь». «Но что я могу сделать?» — удивилась девушка. Тишина. «Как я могу помочь?» — повторила она свой вопрос. Но, как и в первый раз, душа дяди Вани оставила его без ответа. Юля взглянула на Максима. Он сосредоточенно ощупывал замок, который ее отец, нет, демон, повесил снаружи на дверь решетки. Судя по хмурому выражению его лица и закушенной нижней губе, Максим отчаянно искал способ открыть замок, но не находил его. «Без ключа ничего не выйдет», — признался он. «Если бы лом или хотя бы зубило с молотком». «Лом или зубило», — мысленно повторила Юля. «Она бы нашла для Макса и то, и другое. Обыскала бы весь поселок, но нашла. Только как пролезть через решетку?» «Но ведь ты любишь Максима», — раздалось в голове. «Дядя Ваня, или это она сама себе сказала. Неважно. Главное, что это и есть так». «А в поселке могут быть инструменты?» «Да наверняка валяются где-то. Только нам-то с этого какой прок?» — недоуменно пробормотал Борис. «Мне кажется, я смогу пролезть через решетку», — выдохнула Юля. Теперь осталось на деле доказать Максу и остальным свою любовь. «Ты как собираешься это сделать?» — удивился он. Девушка улыбнулась в ответ. «Очень просто. Проще уж действительно некуда». Юля быстро расстегнула и скинула подаренную отцом полярную куртку, стянула через голову свитер. Макс очумело смотрел на нее, но когда она начала расстегивать ватные штаны, все же не выдержал. «Постой, постой, ты что собираешься, раздеться догола?» Понял, наконец. Юля залилась краской, но не прекратила своего занятия. Все-таки в столь безбашенном отчаянном поступке была своя манящая привлекательность. «Одежда будет здорово мешать», — глядя в пол, чтобы не встречаться с Максимом глазами, ответила она. Макс на какое-то время даже дар речи потерял от ее вызывающей храбрости. Во всяком случае, Юле хотелось думать, что причина его затянувшегося молчания была именно в этом. Наконец, Зверобой прочистил горло и велел Борису и Катерине: «Отвернитесь». Юля как раз избавилась от поддетых под штаны леггинсов и теперь стояла на заледеневшем бетонном полу, в одних носках, майке и трусиках. Так что требование Максима оказалось весьма своевременным. «Ой, да ладно», — начал было Борис, но Макс перебил его. «Отвернись». Несостоявшийся жених не посмел ослушаться и отвернулся к стене вслед за Катей. Хотя ей-то, как лечащему врачу, к тому же женщине, посвященной в тайной интимной жизни своей помощницы, этого можно было и не делать. Юля с благодарностью посмотрела на Максима и стащила майку. Ее и так-то невеликая грудь от холода сморщилась еще сильнее. Так что похвастаться перед любимым оказалось нечем. Потом взялась руками за трусики, но в последний момент передумала. Она от кого-то слышала или где-то читала, что самая неудобная часть тела – это голова. Значит, если голова протиснется между прутьями, то остатки одежды ей не помешают. Снимать больше было нечего, Юля повернулась к решетке. От сковавшего тела холода вся ее решимость куда-то подевалась. Руки сами собой потянулись к сброшенной одежде, аккуратной кучкой сложенной на полу. Если бы не Макс, не его полный и затаенный надежды взгляд, не ожидание дяди Вани, она бы наплевала на все намерения и обещания и начала лихорадочно одеваться. Если бы. Но любовь. Любовь и восхищение, которые Юля прочитала в глазах Максима, вернули ей утраченную уверенность в себе. Заставили бросить свое обнаженное тело навстречу холоду и страху. И всунуть голову между прутьями неприступной решетки. Глава 15. Ловец душ. Неосязаемое нечто, которое живущие на поверхности двуногие существа, люди, называли демоном, ледяным богом, подземным властелином, почувствовало непорядок. Ни одно из названий не отражало сути обитателя земных недр. Человеческий разум был слишком слаб, чтобы разобраться в природе того, что нарисовало их жалкое воображение. Но в каждом из этих имен присутствовал страх людей перед могуществом и несокрушимой силой подземного властелина. Слово «непорядок» тоже относилось к миру людей, но за время наблюдения, охоты на них, демон хорошо изучил язык двуногих. Эти жалкие существа, полные питательной энергией, которую одни из них называли аурой, другие – душой, придумали множество слов для описания окружающего мира. Они сами пришли в этот мир позже всех остальных существ и намного позже демона, существовавшего в недрах планеты с начала времен, но считали его своим. Миллиарды лет он обитал в безжизненной пустыне, довольствуясь жалкими крохами пищи, позволяющим влачить полуголодное существование. А люди за одно мимолетное мгновение, за какие-то несколько тысяч лет, распространились по всей планете, выстроили города, связав их множеством водных, наземных, а затем и воздушных путей. Правда, еще быстрее они уничтожили свою цивилизацию. В неуемном стремлении подчинить и истребить друг друга, люди разрушили и превратили в руины собственные города, едва не испепелив всю планету. Но разведенный ими мировой пожар пробил брешь в обитель демона, приоткрыв щель в сытный и теплый, пока еще теплый, внешний мир. Что-то общее роднило поджигателей с незримым обитателем подземелий, и всякий раз, всасывая, пожирая душу, очередной двуногий жертвы демон находил в ней частицу самого себя. Двуногая добыча оказалась слаба и беззащитна. Демон и не ожидал иного. Но порой люди вели себя не так, как ему хотелось. Даже осмеливались проявлять строптивость и своеволие. Сейчас он явно почувствовал это. Один из запертых в клетке двуногих, точнее одна, грязная своенравная девочка, пыталась выбраться из клетки наружу. Она посмела пойти наперекор воле своего хозяина и повелителя. И должна быть за это жестоко наказана. Но следовало спешить. Несмотря на возникшее у нее затруднение, девочка явно не собиралась сдаваться. Поначалу все шло хорошо. Голова, хотя и с трудом, но все же продвигалась вперед, и даже боль в висках вполне можно было терпеть. Но неожиданно левое ухо зацепилось за прут решетки. Юля этого не видела, но ощущение было такое, будто по уху полоснули тупой ржавой бритвой. Девушка непроизвольно вскрикнула и подалась назад, но боль от этого только усилилась, а зажатая между прутьев голова не сдвинулась ни на миллиметр. Юле стало не по себе. Тут же рядом с ней оказался Макс. «Слишком узко, давай назад!» Он старался говорить спокойно, но голос дрожал от волнения. Не могу я. Застряла. Вот тут Юля испугалась по-настоящему. Представила, что она так и умрет в западне, сжатой между ржавыми прутьями головой. «И гораздо раньше, чем ты думаешь», — раздался в голове чужой насмешливый голос, сменившийся раскатистым хохотом, больше похожим на звериный вой. А может, это и был вой? Юля никогда прежде не слышала этого жуткого нечеловеческого голоса, но поверила ему сразу и безоговорочно. Смерть, казавшаяся такой далекой, оказалась совсем рядом. Девушка даже почувствовала ее незримое присутствие. В глазах потемнело, а по коже побежал холодок. Дыхание смерти. Юлю охватила паника. «Макс, помоги мне!» Взмолила она. Каждое слово отдавалось в голове раскалывающей череп болью. Будто в виски забивали раскаленные гвозди. «Хватайся за прутья!» Крикнул кому-то Макс. «Тяни на себя! Нет, давай вместе!» Юля тоже вцепилась руками в железные прутья. Рядом натужно пыхтели Макс с Борисом и пытающаяся им помочь Катерина. А Макс еще и скрежетал зубами от напряжения. Потянула голову назад, и, о чудо, кажется, голова начала вырываться из стальных тисков. «Если ты отступишь, то погубишь и себя, и всех, кого любишь». Дядя Ваня. Он все еще продолжал на нее надеяться. «Я не могу, решетка слишком узкая», — чуть не рыдая от боли, мысленно ответила ему Юля. «Это Нга хочет, чтобы ты так думала». «Ну уж нет, не для того она терпела такие мучения, чтобы вот так позорно сдаться». Зажмурившись, девушка изо всех сил рванула вперед. Вырвавшийся из горла крик заглушил изумленный возглас Максима и все прочие голоса, а сердце чуть не выпрыгнуло из груди. Но когда Юля снова открыла глаза, то уже не увидела перед собой прутьев ненавистной решетки. Конечно, не увидела, ведь они уперлись в плечи. Ей все-таки удалось просунуть голову через решетку. Уши и виски горели огнем, а по щекам стекало что-то вязкое и липкое. Кровь? Наверное, кровь. Так какая разница? Главное, что ей удалось. И хотя плечи, руки, ноги и туловище по-прежнему оставались с другой стороны решетки, Юля не сомневалась, что теперь благополучно выберется наружу. По сравнению с тем, что ей пришлось вынести, все остальное — сущие пустяки. Развернувшись боком, она просунула между прутьями руки, потом плечи. С туловищем пришлось повозиться чуть дольше, но и с этой задачей девушка справилась без особого труда, а таз и бедра проскользнули в щель вообще без проблем. И у маленькой груди есть свои достоинства. Улыбнулась Юля, промелькнувшей в голове озорной мысли. Потом повернулась лицом к решетке и гордо взглянула на изумленно взирающих на нее Максима, Бориса и Катерину. Катя с Борисом уже забыли про требование Макса не подглядывать за ней, но Юля была на них за это не в обиде. К тому же, без их помощи ей ни за что бы не удалось освободить застрявшую между прутьев голову. «Макс, подай мне одежду». «Да, сейчас», – торопливо ответил он, сгреб в охапку лежащие на полу вещи, тут же уронил один ботинок, поднял и принялся проталкивать одежду через решетку. После одержанной победы, да-да, настоящей победы, Юлю переполняла радость, а Макс был так очаровательно мил в своей суетливой поспешности, что девушка невольно заулыбалась, наблюдая за ним. «Скорее беги, поздно, дядя Ваня». В тот же миг Макс изменился в лице и снова выронил поднятый с пола ботинок. Его взгляд был направлен на входную дверь, за спину Юли. По его застывшему лицу девушка поняла, что ничего хорошего там не увидит, но все-таки заставила себя обернуться. Сердце провалилось куда-то вниз живота и затрепыхалось там, как снулая рыба, а к горлу, наоборот, подступила тошнота. Загораживая собою выход, в дверном проеме стоял отец. Это был он и не он одновременно. Кожа на лице потрескалась и приобрела землисто-серый цвет. В первый миг Юле показалось, что лицо отца покрыто чешуей. Волосы на голове смерзлись между собой и торчали в разные стороны, как остроконечные ледяные шипы. Но больше всего Юлю испугал взгляд вошедшего. Холодный, обжигающий одновременно. и его выкоченные наружу остекленевшие глаза с вертикальными, словно прорезанные ножом, выколонными зрачками. Человек слегка наклонил голову, при этом его жуткие выколотые зрачки уставились на девушку и сделал шаг вперед. Одновременно с ним в оружейную ворвался ледяной ветер. У Юли зашумело в ушах, по телу пробежал озноб, а кожа покрылась многочисленными пупырышками. «Бежать?» – ворохнулась в скованном холодом сознании вялая мысль. Но о каком побеге можно рассуждать, если она даже не может отвести взгляд от этих бездонных гипнотизирующих глаз? Вошедший улыбнулся. Его обветренные потрескавшиеся губы с хрустом, именно с хрустом, растянулись в стороны, обнажив кривые почерневшие зубы. Отец и прежде не мог похвастаться ровностью своих зубов, но его зубы никогда не были такими кривыми, тем более такими черными. Но и этого монстру в одежде отца показалось мало. Он так широко разинул рот, что омертвевшая кожа на его щеках лопнула. Нет, лопнули сами щеки, превратив человеческий рот в ощерившуюся звериную пасть. От ужаса у Юли перехватило дыхание, и струя теплой жидкости побежала по ее ногам. В глубине пасти шевелилось что-то темное и лоснящееся. Язык? Юля никак не могла понять, что это было. Чтобы лучше рассмотреть увиденное, нужно было подойти ближе и заглянуть прямо в пасть монстра. Безумная мысль. Но отчего-то она вовсе не казалась безумной, скорее даже привлекательной. Язык, да и что там могло быть, кроме языка, задвигался быстрее. На мгновение Юле показалось, что монстр сейчас изрыгнет огонь, и она поймала себя на мысли, что с нетерпением ждет этого. Но пламя из пасти монстра так и не вырвалось. Зато сама пасть начала расти, постепенно превращаясь в бездонную, засасывающую воронку. Юля вдруг почувствовала, что проваливается туда. Вот так и теряют душу. С ужасом подумала она и из последних сил рванулась назад, к воздуху, к свету. «Ты еще смеешь противиться отцу?» — прорычала скалящаяся пасть. «Ты, грязная, обдувшаяся потаскуха!» «Ты не...» Спотыкаясь на каждом слове, залепетала Юля. Но стоило ей начать говорить, как сковавшая тело гипнотическая связь с человеком-чудовищем лопнула. Словно натянутая струна, а вместе с ней и исчез внушаемым монстром ужас. Страх остался, но паники и ужаса больше не было. «Не мой отец!» — окрепшим голосом закончила девушка. В тот же миг зрачки щели монстра вспыхнули ослепительно ярким белым пламенем. Он взревел почище ревуна, о которых Юлия не раз слышала от охотников, но никогда не видела собственными глазами, и с нечеловеческой быстротой ринулся к ней. Прежде чем Юля успела заметить или хотя бы понять, что происходит, костлявая рука, лапа монстра сомкнулась на ее шее. Боже, какая же она была холодная. Чудовищная сила взметнула девушку вверх и вдавила в прутья решетки. Голову пронзила новая вспышка боли, а глаза полезли из орбит. Но сквозь застилающую глаза черную пелену Юля увидела, как Макс бросился к монстру, в которого превратился отец, и, схватив того за сжимающую руку горло, рванул на себя. Вслед за Максом на выручку девушки поспешила Катерина, но дотянулась только до развивающейся полы расстегнутой полярной куртки Седова. Это было последнее, что увидела Юля, а последними звуками для нее стали доносящиеся из разорванной пасти монстра злобное рычание и хруст собственных позвонков. В этот момент в гаснущее сознание прорвался резкий голос Катерины. «Макс, в сторону!» Следом ударил оглушительно громкий выстрел. Юля почувствовала, что куда-то проваливается, но падение оказалось недолгим. За ним последовал удар по коленям, еще что-то ощутимо ткнуло ее в поясницу, но главное — исчезли сдавившие горло тиски ледяных пальцев монстра. Она снова могла дышать. Каждый вдох, правда, давался с трудом, отзываясь в груди и в горле раздирающей болью. Но сейчас Юля была рада любым ощущениям. Окончательно убедившись, что жива, девушка открыла глаза. Она лежала на боку, среди разбросанной по полу собственной одежды. С другой стороны решетки неподвижно застыли Макс, Катя и Борис. Причем Катя сжимала в руке неизвестно откуда взявшийся пистолет. Лица всех троих были изумленно вытянуты, но смотрели они не на спасенную девушку, а на нечто бесформенное и угловатое, раскинувшееся на полу в стороне от нее. «В нем же нет ни капли крови, как у Паши!» – неожиданно сказала Катерина, но ей никто не ответил. От этих слов Юле стало не по себе, уж очень таинственно и пугающе они прозвучали. Девушка поспешно поднялась на ноги. Удивительно, но после всего случившегося это удалось сделать без посторонней помощи. Теперь она тоже могла рассмотреть то, что так приковало к себе внимание ее спутников. Монстр, принявший облик отца, точнее его обезглавленный труп. От головы монстра, в которую попала выпущенная Катей пуля, осталась только часть черепа с половиной верхней челюсти. Все остальное раскололось на куски. «Так вот, что она искала в кармане полярной куртки отца», — сообразила Юля. «И, к счастью для нас, всех нашла». Вместо крови торчащие наружу обломки черепных костей покрывал ровный слой инея, а мозг и вовсе напоминал кусок заледеневшего губчатого мха. «Это не человек!» — в ужасе пробормотала Катерина. «А кто же тогда это, по-твоему?» — сердито спросил у нее Борис. Юле показалось, что с помощью грубости он пытается обуздать собственный страх. «Мертвец! Ходячий мертвец!» — прежним развязным голосом спросил Борис. Он явно издевался, но Катерина в ответ только кивнула. С трудом переставляя дрожащие ноги, Юля приблизилась к раскинувшемуся на полу телу. «Осторожней!» — крикнул ей в спину Макс. «Он может...» Максим не договорил, но она поняла, о чем он хотел предупредить ее. Поняла, но не остановилась. «Это не мой отец. Нга забрал его душу», — сказала Юля сама себе. Но глаза все равно, а может быть именно поэтому, наполнились слезами. В какое бы чудовище ни превратился отец после смерти, но прежде чем демон из преисподней добрался до него, он неустанно заботился о своей единственной дочери и всячески оберегал ее. Он ее любил, и она всегда будет любить его. Любить и помнить отца прежним. Юля всхлипнула, потом вытерла кулачком бегущие из глаз слезы, которые никак не останавливались, и, опустившись возле трупа на колени, принялась сосредоточенно ощупывать карманы его одежды. Глядя в согнутую узкую спину девушки с рядом выпирающих острых позвонков, Макс наблюдал, как Юля обыскивает одежду Седова. После всего случившегося язык не поворачивался назвать застреленного человека ее отцом. Да и человека ли? В голове снова и снова звучал испуганный голос Катерины. «Это не человек, мертвец», — сказала она в ответ на вопрос Бориса. «Но как такое возможно?» После памятного разговора с Юлькой, состоявшегося между ними незадолго до того, как на заставе узнали о гибели Башки, Максим поверил, что душа воноет и разговаривает с ним. Постепенно он даже свыкся с этим. Хотя в первый момент, когда девушка озвучила эту мысль, она показалась ему совершенно безумной. И это при том, что он уже слышал от некоторых жителей заставы, что они общаются с душами своих погибших родных. Но никто даже в пьяном бреду не рассказывал, что видел восставшего из могилы или вышедшего из моря на берег мертвеца. Мертвые мертвы. Так было всегда. Во всяком случае, если речь заходила об их телах. Максим судорожно сглотнул. Успокоить себя не получалось. А все потому, что он собственными глазами видел, как раскололась голова Седову после того, как Катерина всадила в нее пулю. Развалилась на куски, точно ледяная глыба. Один из отлетевших обломков даже угодил Максиму в лицо. Он был твердым, как камень, и холодным, как настоящий лед. Разве голова живого человека может превратиться в лед? Разве у живого может замерзнуть в жилах кровь? Но ведь до того, как Катя своим точным выстрелом разнесла седому голову, он ходил. И не только ходил, но и разговаривал. А перед смертью едва не задушил собственную дочь. Правда, Катерина считает, что тогда он же был мертв. А если так, как ей удалось его убить? Его вообще можно убить? Сейчас кормщик выглядел как настоящий мертвец. Но Максиму от этого спокойнее не стало. Наоборот, его тревога за девушку только усилилась. Юлька как раз закончила обшаривать внешние карманы и, распахнув полярную куртку Седовы, принялась за внутренние. Она не обошла внимания и рукава, и когда трогала их, казалось, что руки Седова шевелятся. Максу живо представилось, как его костлявые пальцы вновь смыкаются на ее шее, а из дыры, зияющей на месте разбитого и развалившегося на куски рта, доносится утробный голос. «Мне нужна твоя голова!» Рывок, треск разорванных мышц, хруст позвоночника, и вот уже залитое кровью девичье тело отлетает в сторону, а сраженное пулей, но недобитое чудовище, принявшее облик Юлькиного отца, вертит в руках ее оторванную голову. Макс в ужасе зажмурился, а когда открыл глаза, все было по-прежнему. Юлька живая и здоровая. Если закрыть глаза на вдавленные багровые отпечатки на ее тонкой шее, сидела на корточках возле Седова и продолжала обыскивать его одежду. Но случись то, что нарисовало его распалившееся воображение или нечто подобное, да все что угодно, и зверобой ничем не сможет помочь своей любимой из-за проклятой решетки. Разве что Катя вновь не промахнется. Макс посмотрел на стоящую рядом женщину. Именно ей Юлька была обязана жизнью. Но после сделанного Катериной невероятного, не укладывающегося в голове заявления, в ее глазах поселился страх. А когда Макс дотронулся до плеча женщины, она вздрогнула от неожиданности и едва не выронила зажатый в руке пистолет. Ее глаза лихорадочно метнулись с трупа Седова на застывшего в нерешительности зверобоя, а ствол пистолета нацелился ему в грудь. Лишь сообразив, кто стоит перед ней, на что ушло несколько бесконечно долгих мгновений, женщина опустила оружие и виновато пробормотала. «Прости, я немного не в себе». «Немного?» – мысленно передразнила себя Катерина. «Да ты чуть не обделалась от страха, а заодно едва не пристрелила Юлькиного жениха. По-хорошему, ей бы следовало спрятать пистолет от греха подальше». Лучше всего засунуть в карман. Но смелости хватило только на то, чтобы убрать палец со спускового крючка. В жизни на долю Катерины выпало много страданий. Она не раз терпела боль, голодала вместе с жителями заставы, в слепом отчаянии наблюдала за медленным угасанием своих дочерей, после их смерти даже хотела наложить на себя руки. Но такого ужаса, как сейчас, ей испытывать еще не приходилось. Это был какой-то первобытный страх. Страх перед неведомым, представшим в облике живого мертвеца. После того, что она, что они все увидели, впору было тронуться рассудком. На какое-то время Катерине показалось, что она действительно спятила, что разлетевшаяся на куски голова Седова, иней на изломах костей и лед в его черепе, это всего лишь ей привиделось в безумном кошмаре. Но Макс, Юля и Борис видели то же самое. И значит, это была не галлюцинация, а реальность. В довоенное время было снято немало фильмов про оживших мертвецов. Все они напоминали даже не хищных животных, а обуреваемых жаждой крови вечно голодных безумных людоедов. Понятно, что эти фильмы не имели ничего общего с реальностью. Их нельзя было отнести даже к жанру научной фантастики. Но что такое смерть в действительности? Остановка сердца и дыхания? Падение до нулей электрического потенциала мозга? Прекращение всех жизненных процессов или нечто иное? То, что раньше, да и сейчас, особенно сейчас, некоторые называют отделением души от тела. Катерина вздохнула. Она не верила в переселение душ, да и о самом понятии «душа» никогда прежде серьезно не задумывалась. Хватало других, более насущных проблем. Но если вопрос о существовании у человека неподтвержденным медицинским опытами души, так и остался открытым, то нападавшего на Юльку монстра в облике в теле ее отца души точно не было. Но может быть тогда вместо души в нем присутствовало что-то другое? То, что управляло им, как подвешенный на ниточке куклой-марионеткой, заставляя мертвое тело двигаться, произносить звуки, складывать их в слова и убивать. Но если неведомый кукловод все еще внутри, то обезглавленный труп может в любой момент снова восстать из мертвых, а если нет? «Как думаешь, он больше не очнется?» — внезапно спросил Максим. Он как будто прочитал ее мысли. Катя неуверенно покачала головой. «Но ведь, чтобы двигаться, нужна подвижность суставов, гибкость мышц», словно споря с самим собой, неуверенно начал зверобой. «А у него, смотри, внутри вон все заледенело». Катерина заметила, что Макс избегает называть кормщика по имени. И еще ей вспомнилось стремительно разлагающееся тело его погибшего друга. «Заледенело», задумчиво повторила она. «Кстати, Пашкино тело тоже выглядело, как оттаивший из-под снега заледеневший труп. Боюсь, мы наблюдаем окончание процесса». Из последней фразы Катерины Макс не понял ровным счетом ничего. Судя по растерянному лицу женщины, она и сама плохо представляла, о чем говорит. «Что ты имеешь в виду?» – настороженно спросил зверобой, продолжая краем глаза следить за Юлькой. Чтобы добраться до какого-то дальнего кармана, девушке пришлось еще сильнее склониться над трупом. Теперь она почти касалась его своей щекой, и это очень не нравилось Максиму. «Разложение тканей происходит постепенно. Быстрее или медленнее, в зависимости от определенных условий. Сразу после смерти, особенно после внезапной смерти, большинство неповрежденных органов жизнеспособно. Почку, желчный пузырь, даже сердце можно пересадить другому человеку, и они будут работать. Тело такой же орган. Если к мышцам подвести слабый электрический ток, они будут сокращаться. В принципе, воспроизводя электрические импульсы центральной нервной системы, можно управлять всем человеческим телом». «Ты считаешь, телом Седова кто-то управлял?» – в ужасе воскликнул Макс. «Нга забрал его душу. Так вот, о чем хотел предупредить Ванойта». Катерина резко обернулась к нему, и прежде чем она начала говорить, Макс уже понял, что сейчас услышит. «Не знаю, кто это или что, но оно не заботилось о захваченном теле. Использует его до конца, а потом выбрасывает, как пришедшую в негодность изношенную рукавицу». «Откуда ты это знаешь?» Катерина закусила губу и опустила глаза. Максу показалось, что она собирается с духом. «Я уже видела такой труп». «Видела?» – опешил он. «Где?» Женщина снова замолчала. На этот раз ее молчание длилось гораздо дольше. И вновь у Максима возникло ощущение, что она пытается что-то без слов объяснить ему. Но он так ничего и не понял, пока она не заговорила. «В медпункте, на заставе, когда осматривала тело твоего погибшего друга». «Пашки?» Макс почувствовал, что ему трудно дышать. Грудь как будто сдавила железным обручем. «Ты что, думаешь, он... тоже?» Катерина покачала головой. «Пашка был первым, вторым Седой. Это в него оно переселилось после того, как бросило использованный Пашкин труп». «Да нет, нет!» — замотал головой Максим. «Да ты все выдумала! Я не верю тебе!» В следующее мгновение он обнаружил, что держит женщину за плечи и неистово трясет из стороны в сторону. «Послушай, Макс, послушай!» Катерина тоже повысила голос, но не пыталась сопротивляться. Хотя для этого ей достаточно было лишь слегка надавить на спусковой крючок. «Твой друг уже был мертв, когда вы вернулись с охоты. Вы привезли на заставу мертвеца, даже не подозревая об этом. Но когда то, что сидело у него внутри, покинуло занятое тело, его тело начало стремительно разрушаться и менее чем за час превратилось в полуразложившийся труп. «Но я же сам отвел Пашку в медпункт и...» растерянно пробормотал Максим. «И монстр, который сидел в нем, убил Сергеича, когда тот понял, что имеет дело с покойником», закончила за него Катерина. «Не монстр. Нга, подземный демон», поправил ее Максим. «Неважно, как называется эта сущность. Главное, что потом она переселилась в Седова. Может, Пашкино тело пришло в негодность, ведь он получил на охоте смертельную рану. А может, монстр или демон, как ты его называешь, стремился таким образом скрыть свое присутствие». «Бедный Пашка», вздохнул Макс. Внезапно слова, которые неоднократно повторяла Катерина, вспыхнули в его голове, словно сигнальный костер. «Подожди. Но если демон способен менять человеческие тела, как рукавицы, и если все это время он находился в теле Седова, значит...» «Он может...» — в свою очередь ахнула Катерина. Они одновременно обернулись к сидящей возле трупа девушки. «Юлька, назад!» — во всю мощь своих легких закричал Максим. Катерина не стала тратить времени на разговоры и вместо этого вскинула пистолет. Палец снова лежал на спусковом крючке, а ствол пистолета смотрел девушке в затылок. Юлька испуганно обернулась. «Вот, нашла в заднем кармане!» Объявив это, она вытянула вперед правую руку. На ладони лежал ключ от навесного замка. «Ну, чё ты ждёшь-то? Открывай эту чёртову дверь!» Борис нетерпеливо подался вперед и вцепился в прутья решетки. Пришлось даже оттолкнуть размахивающую пистолетом Катерину, но в их нынешнем положении было не до условностей. Борис был уже сыт по горло ожившими мертвецами, бесами, демонами и прочей нечистью. Иногда под настроение он сам любил почесать языком, как это делали зверобой и врачиха. Но только не тогда, когда следовало спасать свою шкуру. Сейчас нужно было скорее сваливать из этого места, но, похоже, кроме него это понимала только дочь Седова. Макс с опаской уставился на свою подругу, а врачиха еще и направила на девчонку пистолет. Совсем ополоумила. Юлька сделала вид, что не заметила нацеленного на нее оружия. Подошла к двери, вставила ключ в замочную скважину. У нее были не бог весть какие сиськи, и вообще с разбитым лицом и синяками на шее она сейчас и выглядела не ахти, но Борис все равно залюбовался ею. Юлька не такая размазня, как большинство девок на заставе, которые только и умеют что лить слезы, провожая своих парней на охоту. Чувствуется характер Седова. Интересно, какова она в постели? Чего она нашла в своем тупом Максе? Ключ с трудом поворачивался в заржавевшей скважине, тем не менее девушка справлялась с замком. Борис с трудом дождался, когда она снимет замок, и рывком откатил в сторону тяжелую дверь. «А вам что, отдельное приглашение требуется?» — обернулся он к застывшим соляными столпами соседям по камере. В конце концов, Макс все-таки шагнул к двери, но Катерина так и не сдвинулась с места. Ее пустой, какой-то совершенно безумный взгляд скользнул по лицу каждого из них. И тут Борис с ужасом заметил, что врачиха водит взад-вперед стволом своего пистолета, словно выбирает, кого из них застрелить первым. У него отвисла челюсть. Макс, видно, тоже растерялся, и только Юлька сохраняла самообладание. «Кать, что с тобой?» — спросила она. «Не подходи! Никто не подходите!» Врачиха отскочила назад и обхватила выставленный перед собой пистолет двумя руками. Она чертовски умело обращается с оружием, будто всю жизнь не возилась на заставе с бинтами и клизмами, а практиковалась в стрельбе. «Вы что, не видите?» — в истерике вскрикнула она. «Труп Седова полностью обледенел! Значит, демон покинул его тело!» Борис осторожно скосил глаза на мертвого кормщика. Его труп действительно напоминал застывшую ледяную мумию, но объяснения полоумной врачихи от этого яснее не стали. «Он в одном из вас!» — выпалила в конец спятившая баба. Судя по лихорадочному блеску в ее глазах, она действительно так думала. Впрочем, Борису было плевать на то, что она там себе вообразила, лишь бы не начала палить. А врачиха, похоже, была близка к этому. Стараясь держаться за спинами Макса и Юли, механик начал осторожно сдвигаться к проему входной двери. Ему оставалось пройти не более 5 шагов, когда зверобой, внезапно развернувшись, схватил его за руку. «Стой! Катерина права!» Борис так и замер с открытым ртом. Ну, еще один сумасшедший. «Макс, что ты такое говоришь?» — опешила Юлька. Видно, она одна в этой дружной компании сохраняла рассудок. «Не знаю, что это, демон или что-то другое, как она выглядит и чем питается», — заговорила врачиха. «Но оно может существовать только в живых телах, вернее, в мертвых. Бросив тело кормщика, монстр должен был вселиться в другого человека. Но кроме нас четверых здесь больше никого нет. Значит, он в одном из нас». «А может, он внутри тебя?» — сдуру выпалил Борис, вместо того, чтобы молчать и не злить врачиху. Но он просто не смог сдержать себя. Катерина не ожидала такого вопроса. Не зря говорят, что в башке у сумасшедшей все перемешано. Ее глаза забегали из стороны в сторону, а указательный палец так и заплясал на спусковом крючке. «Сейчас выстрелит», — ужаснулся Борис. Но она так и не нажала на спуск. «Но я знаю, что я человек», — выдохнула врачиха. «Железная логика». «Так и я знаю, что я человек», — хотел крикнуть в ответ механик, но, сообразив, что на этот раз ответом может послужить выстрел, вовремя прикрыл рот. «Давай за мной», — шепнул он на ухо Юльке. Благота стояла рядом. «Если эти двое решили остаться, это их дело, пусть остаются. А нам здесь делать нечего, пошли». Но у Макса внезапно прорезался звериный слух. «Никто никуда не пойдет, пока не убедимся, что все мы люди», — объявил он, окончательно возомнив себя начальником. «Лучше бы придумал, как оттянуть у врачихи пистолет, если такой умный». Потом зверобой глубоко вдохнул и добавил: «Или не выясним, в кого переселился демон. Мы не можем допустить, чтобы он проник на заставу». «И как ты собираешься это выяснять?» — напустился на него Борис. Но, оказывается, у зверобоя уже был готов ответ. «Подождем. Если демон в ком-то из нас, изменения скоро станут заметны. А пока будем делать то, зачем мы все сюда пришли. Искать продукты, медикаменты и... оружие. Только нужно держаться вместе, чтобы быть на виду друг у друга». «Он в ком-то из вас», — упрямо повторила врачиха, пристально глядя в лицо Юльки. Последние слова Катерины, прозвучавшие как предупреждение или даже пророчество, что-то сломали у нее внутри. Они отравили сердце и душу страшными безжалостными подозрениями. Макс смотрел, как Юлька натягивает на себя одежду, и ненавидел себя в этот момент. Но не мог остановить ужасные мысли, жалящие его сознание. Прежде вид раздевающейся, равно как и одевающейся девушки, заставлял его радостно трепетать, представляя те нежные и страстные ласки, которые дарила ему любимая. А сейчас... сейчас он искал в ее внешности, словах, поведении следы той потусторонней нечеловеческой силы, которая управляла телом Седова. «Мертвым телом», — поправил себя Максим. «Но Юлька-то живая. Вон она, все такая же гибкая, ловкая, подвижная. Достаточно протянуть руку, чтобы коснуться ее». «Ну так протяни», — предложил с издевкой внутренний голос. Когда Макс не сделал этого, безжалостно добавил: «Ты не знаешь этого. Она может притворяться. Демон искусно маскируется. Вспомни, как он дурачил тебя, как дурачил всех вас, когда обитал в теле ее отца. Зато если выстрелить ей в голову, узнаешь наверняка», — мрачно усмехнулся Максим. «Может быть, именно в этом и состоит решение?» — последовал незамедлительный ответ. «Я готова», — объявила Юлька, застегнув свою полярную куртку. «Можем идти». Она говорит как прежде, разве что волнуется больше обычного. Да они все на нервах. Борис вон чуть ли не трясется от страха. «Или это начались изменения?» — Куда еще мог перебраться злой дух из заледеневшего тела Седова? Из всех вас его дочь была ближе всех к отцу. Да, она буквально терла щекой о его расколотую голову. И почему она молчала, когда вы осуждали ее отца? Разве так должна вести себя любящая дочь? «С тобой! Макс, ты меня слышишь?» Вздрогнув, Максим увидел прямо перед собой испуганное лицо Юльки. Девушка трясла его за плечи. Борис настороженно смотрел из-под лобья, а Катерина... Катерина наводила на него пистолет. Он что, опять отключился? Неудивительно, что они так отреагировали. «Я тебе говорю, говорю, а ты не слышишь!» Продолжала Юлька. В уголках ее глаз Макс заметил слезинки. «Не пугай меня так больше, ладно?» «Отойди от него!» Раздался из угла громкий, как выстрел, голос Катерины. Но Юлька не отошла. Наоборот, она повернулась к женщине лицом и заслонила с собой Максима от нацеленного в нее пистолета. «Нет», — спокойно сказала девушка. «Если хочешь, стреляй в меня». «Ты не понимаешь!» — в отчаянии закричала Катерина. «Если в него вселилось это существо, этот демон, то он уже не человек». «Нет», — тем же спокойным голосом повторила Юлька. «Это мой Максим. Я это чувствую, потому что я люблю его». Катерина застонала и сморщилась, как от зубной боли. Но, сообразив, что Юльку не переспорить, опустила оружие. «Ладно, может, ты и права», — сказала она, не столько соглашаясь с девушкой, сколько стараясь убедить себя. «Но нам всем нужно держаться на стороже, и я за этим прослежу. А теперь идите. Вы первые, я за вами». «Только не вздумай пальнуть в спину», — предупредил Борис. «И вообще, лучше бы ты отдала ствол кому-нибудь другому». «Ага, тебе, например», усмехнулась Катерина. Борис сердито глянул на нее, но промолчал. У выхода из оружейной Макс взял Юльку за руку и с благодарностью сжал ее пальцы. Девушка ответила ему нежной улыбкой. Максиму стало не по себе от ее ласкового взгляда. Юлька без преувеличения спасла его, а он в своих мыслях предал ее. «А может, и не спасла», — возразил притихший до поры внутренний голос. «Наверняка не спасла. Нечего было спасать. Катерина не стала бы стрелять». Но Макс чувствовал, что на этот раз его разум ошибается. Катя могла выстрелить. Более того, по ее лицу было видно, что она хочет этого. Как он сам перед этим хотел застрелить Юльку. Последняя мысль привела Максима в ужас. По телу пробежала дрожь, а на лбу выступил холодный пот. Неужели он действительно хотел убить Юльку? Что же с ним происходит? Еще недавно он был готов отдать жизнь за любимую, и вот уже всерьез обдумывает ее убийство. Такого не могло произойти ни при каких обстоятельствах. Скорее бы он голыми руками вырвал собственное сердце, если только демон Нга не внушает ему эти мысли. Рядом в темноте что-то зашуршало. Макс поспешно оттянулся в сторону, увлекая за собой Юльку, но посторонний звук только усилился. «Змея!» — с ужасом подумал Макс. Именно с таким шорохом трутся о камни, сбрасывающую кожу змеи. Но откуда взяться змее в заснеженном северном поселке? Он все-таки посмотрел под ноги, но потом перевел взгляд на стены узкого коридора, но вместо выползающей из щели змеи увидел испуганное лицо Юльки, изумленно уставившейся на него. «Опять?» – прошептали ее дрожащие губы. «Тсс, слышишь?» От волнения он так стиснул ее руку, что Юлька сморщилась от боли и замотала головой. «Я ничего не слышу». Но прежде чем она закончила фразу, Макс понял, что шорох раздавался у него в голове. Когда то, что против его воли забралось туда, убралось во свояси, выходит, Нга действительно запустил в его мозг свои невидимые щупальца, но он сумел все-таки, сумел вышвырнуть их обратно. «Макс, с тобой все в порядке?» – спросила сзади Катерина. Она снова сжимала пистолет двумя руками, но пока что направляла его в потолок. «Да, идем дальше». Макс постарался ответить спокойно и уверенно, и судя по короткому кивку Катерины, ему это удалось. Сбоку тесно прижалась Юлька. «С тобой правда все в порядке? У тебя было такое лицо, я так испугалась. Ты что-то услышал?» «Скорее почувствовал. Демона, как он старается забраться мне в голову. Думаю, он проделывает такое не только со мной». «Знаю», — девушка печально вздохнула. «Но что бы он ни говорил и не показывал, он лжет. Всегда лжет». Глава 16. Обитель смерти. Врачиха предположила, что бетонный бункер с оружейной комнатой, в которой запер их Седой, это караульное помещение. Борису было все равно, караульное так караульное, какая к черту разница. Но он был рад уже тому, что Катерина сменила тему и перестала размахивать пистолетом. По ее совету они старательно обыскали весь бункер, но не нашли там ничего, кроме рассыпанных по полу потемневших от времени автоматных гильз и обломков вдребезги разбитой мебели, пригодных разве что для разведения костра. Борис так и не понял, что Катерина надеялась здесь найти. Но ее недоумение по поводу отсутствия трупов насторожило его больше. А ну как спятившая баба решит добавить пару-тройку мертвецов к этому жмурику, что валяется на полу в оружейной. Патронов, что остались в ее макарыче, как раз хватило бы на всех. А перспектива пополнить число недостающих покойников механика отнюдь не вдохновляла. Но врачиха объяснила свои сомнения по-другому. «Судя по изрешеченной входной двери и множественным пулям, отметины на стенах, здесь шел жесткий бой. И вряд ли солдат с разможженным черепом, которого мы обнаружили, был единственным погибшим». «Куда же тогда делись все тела?» – ахнула Юлька. В отличие от нее, Борису совсем не хотелось этого знать. Поэтому он только обрадовался, когда Катерина не удостоила девушку ответом. Механик все еще продолжал надеяться, что в спутниках возобладает благоразумие, и они согласятся вернуться на заставу. Но вышло иначе. Выбравшись из бункера, Макс остановился у входа, долго вглядывался в полузасыпанные снегом строения на противоположной стороне дороги, но так и не решил, что делать дальше, и обратился за советом к Катерине. «Куда теперь?» Забыл уже, как она целилась в него из пистолета. А врачиха на несколько секунд задумалась. «Насколько я помню, Северный не просто поселок, а ядерный полигон. На какое-то время его законсервировали, но перед самой войной испытания, видимо, решили возобновить, раз снова завезли сюда строительную технику». Она указала на надломленную стрелу экскаватора, возвышающуюся над брошенным посреди дороги автомобилями. «В общем, раз это военный объект, то здесь обязательно должен быть штаб, казарма для подразделения охраны, наверняка санчасти, какие-нибудь склады. Мимо одного ангара мы уже проходили, а штаб, думаю, вон то здание с антеннами». За автомобильной свалкой действительно виднелась плоская крыша очередного бетонного бункера, увенчанная покосившимися штырями разнообразных антенн. «Тогда идем туда», — объявил Макс, даже не подумав о том, что кто-то может быть не согласен с его решением, и зашагал в сторону штаба. Обе женщины, как привязанные, двинулись следом. Проклиная в душе упрямого зверобоя, пошедшего на поводу у безумной врачихи, Борис поплелся за ними. Странно, но среди строений совсем не чувствовалось задувающего с моря ветра. Быть может, поселок защищал склон ближайшей сопки? Как бы там ни было, идти приходилось в полной тишине, и только мерзлый наст с противным режущим по нервам скрежетом хрустел под ногами. Борис постарался не обращать внимания на мерзкие звуки, но они так и лезли в голову. В какой-то момент он сообразил, что хруст раздается чаще, чем он ставит ногу на снег. Правда, рядом шагали обе женщины во главе со зверобоем, но механик все равно не мог отделаться от ощущения, что снег хрустит сам по себе. Внезапно он понял, что узнает эти хрумкающие звуки. Так аппетитно хрустело на заставе сушеными грибами ребятня. Борису стало нехорошо от этой мысли. Он сбился с размеренного шага и, оступившись, едва не свалился в снег. Тут же представилось, что, случись такое, он уже не сможет подняться. Ледяные челюсти раскусят и переломают его, как шляпку сушеного гриба. Но он даже разглядел по краям ледяной корки, окаймляющей остатки в снегу, следы мелких острых зубов. Вместе с просочившимся в сознание страхом пришел ответ и намучивший Катерину вопрос, куда подевались мертвые тела из караульного бункера. Пошли на корм. На корм кому? Или чему? Покрывающему землю снегу, воображаемому Максом демону. Но будь он проклят, если ему действительно хочется это знать. «Скоро закат», — неожиданно сказала Юлька. Борис поднял голову и посмотрел в небо. Багрово-красный диск заходящего солнца почти касался нижним краем снежных вершин западных сопок. Час от часу не легче. Только полные идиоты или самоубийцы могли остаться на ночь в этой обители смерти. Но, похоже, зверобой с врачихой именно это и собирались сделать, раз никак не отреагировали на Юлькины слова. Макс так и вовсе остановился, вперевшись взглядом в автомобильную свалку. «К черту всех! Бежать отсюда! Бежать и как можно скорее!» «Мне кажется, эти машины брошены здесь не просто так, а расставлены в определенном порядке, словно...» «Так и есть», — перебила зверобоя врачиха. «Из машин пытались выстроить круговую баррикаду». «Но кому и зачем это понадобилось?» — встряла в разговор Юлька. «Кому? Понятно. Оставшимся выжившим», — продолжила Катерина, переводя взгляд с лежащего на боку четырехколесного армейского вездехода на подпирающий его ножом бульдозер со смятой искаженной кабиной, словно по ней лупили огромной кувалдой. «Меня больше интересует, от кого они оборонялись». Она подошла к опрокинутой машине, довольно ловко вскарабкалась на нее, оттуда перепрыгнула на крышу бульдозера и застыла, как вкопанная. «Кать, что случилось?» — крикнула снизу Юлька. Врачиха долго не отвечала, лишь когда Макс собрался лезть за ней следом, медленно, как будто с трудом, повернула голову и сказала... Но совершенно не то, о чем спрашивала Юлька. «Им это не помогло». «О чем ты говоришь?» Снова спросила девушка, но врачиха больше не произнесла ни слова. Борису показалось, что она даже не слышала вопроса, настолько отрешенным был у нее взгляд. Макс с Юлькой, не сговариваясь, взобрались на крышу обгоревшего армейского бронетранспортера, которого не смог сдвинуть с места даже бульдозер. И оттуда уставились в центр баррикады. Пару секунд они стояли неподвижно, потом Юлька внезапно поперхнулась, закашлялась и ее вырвало себе под ноги. А Макс, всегда такой заботливый и внимательный к своей подруге, на этот раз даже не пытался ей помочь. Чтобы не заставило чувствительную девчонку блевать, а Макса забыть про свою возлюбленную, Борису это не интересовало. Да ему было наплевать, что они там увидели. Но ноги против воли сами понесли его наверх. Не прошло и минуты, как он уже стоял на крыше бронетранспортера рядом с ними и с трудом сдерживал рвотные позывы. Все защитники баррикады были там, в середине круга, образованного нагромождением разбитых и обгоревших машин. Их закоченевшие тела, как на шампуры, были насажены на штыри, воткнутые в землю гигантской антенны. Антенне здесь явно было не место, но ее сорвали с крыши радиопередающего центра и перенесли сюда, чтобы развесить на ней, как на новогодней елке, человеческие тела. Борис не отличался впечатлительностью и не замечал у себя склонности к сентиментам, но от одного вида этой отвратительной елки с еще более жуткими игрушками, скалящимися в немом крике свои раздвинутые рты и демонстрирующие выливающиеся наружу застывшие внутренности, потому что у большинства людей были еще и вспороты животы, ему стало не по себе. Это насколько же извращенным разум нужно обладать, чтобы сотворить такое? И силой. Антенна наверняка весит не меньше центнера, а ведь ее не вкопали и даже не забили, а попросту воткнули в мерзлую землю. «Человеку такое точно не под силу. Живому человеку», — поправил себе Борис и, не совладав с новым приступом рвоты, добавил к исторгнутому Юлькой содержимую своего желудка. «Сколько людей?» – прошептала Юлька. «Ровно 10», – чуть было не ответил Борис, но в последний момент прикусил язык. Девчонка явно умела считать до 10. «Идемте к штабу», – сказала Катерина. Борису вдруг вспомнилась женщина-экскурсовод из Архангельского краеведческого музея, куда он ребенком ходил до войны вместе с классом. Она говорила таким же обезличенным, лишенным эмоций голосом. «Пройдемте к следующей экспозиции». «Интересно, какая экспозиция ожидает нас в штабе?» – подумал механик, и новый приступ рвоты согнул его пополам. Насчет штаба врачиха ошиблась. На стене слева от входной двери, удивительно, что обе двери остались на месте, при том, что все узкие, похожие на бойницы окна были выбиты вместе с оконными рамами, висела металлическая табличка, на которой под слоем намерзшего инея Борис разобрал слово «контрольно-измерительный центр». Ниже название надпись продолжалась «ВЧ, номер». Далее следовал ряд цифр, но он не стал напрягать глаза, чтобы прочитать их. Кроме вдребезги разбитых компьютеров, приемников и раций, в заброшенном бункере контрольно-измерительного центра заведомо ничего не могло быть. Но Макс не внял голосу разума и мысленными призывами одуматься, которые упорно посылал ему Борис. И все-таки отворил входные двери. Внезапный и, главное, непонятно откуда налетевший порыв ветра вырвал дверную створку у него из рук, и она с грохотом врезалась в обледеневшую стену. За дверью открылся уходящий в темноту коридор и отделенный от внутреннего помещения треснувшим, но уцелевшим, наверняка ударопрочным, а то и пуленепробиваемым стеклом комната дежурного. Через все стекло тянулась грубо намалеванная темно-коричневая расплывшаяся надпись. Сначала вертикальная черта, за ней схематическое изображение человечьего сердца, завершало все это послание криво написанное слово «тепло». От каждой буквы, как и от изображения сердца, протянулись вниз узкие потеки, заканчивающие застывшими каплями. Несколько секунд Борис разглядывал подтекающие буквы, пока не сообразил, что вся эта надпись выведена кровью. У него снова забурчало в животе, изо рта вырвался какой-то свистящий выдох, и, едва не сбив с ног уставившуюся на стекло врачиху, Борис бросился наружу. «I love тепло», – расшифровала Катерина кровавую надпись на стекле. «Я люблю тепло», что бы это значило. Максим брезгливо поморщился. «Признание сумасшедшего». Катя с сомнением покачала головой. «Не уверена. Помните, Седой тоже что-то говорил про тепло перед тем, как запер нас в оружейной?» Ничего такого Максим не помнил. В тот момент он вообще находился без сознания. Зверобой перевел вопросительный взгляд на Юльку, но та ничего не ответила на вопрос Катерины. Даже не пошевелилась, словно загипнотизированная этой надписью. Максу захотелось отдернуть уставившихся в стекло женщин. Окрик «Хватит пялиться!» уже готов был сорваться с языка, но в последний момент Максим сдержал себя. Не только один он, они все на нервах. Незачем усугублять ситуацию. Тем более, что его спутники... Юлька так в особенности не заслужила такого обращения. Подойдя к девушке, он взял ее за руку повыше локтя. «Нельзя тратить время, надо осмотреть помещение. Но для этого нам понадобится свет, нужно найти что-нибудь, из чего можно сделать факел». Юлька неохотно оторвала взгляд от стекла. Максу даже показалось, что ей пришлось сделать над собой усилие, чтобы повернуть голову. «Да что это за надпись? Притягивает она к себе, что ли?» И неуверенно кивнула. Поводив взглядом девушку, которая зашла в огороженную стеклом комнату, Макс заглянул в уходящий вглубь бункера коридор. Снаружи быстро темнело, и лучи заходящего солнца почти не проникали внутрь сквозь узкие щелевидные окна. Но даже такого тусклого света хватало, чтобы разглядеть испещренные выбоинами и трещинами стены. Вот стреляных гильз, попадавших на каждом шагу в комнате караульного помещения, Макс на этот раз не обнаружил. Вместо них на полу лежали спутанные жгуты и обрывки разорванных электрических кабелей. «Здесь мертвец», — донесся из-за стеклянной перегородки бесцветный, словно примороженный Юлькин голос. Видимо, не выдержав череды обрушившихся на них кошмаров, та часть мозга, которая отвечает за проявление эмоций, у девушки просто отключилась. Стелящиеся по полу провода как раз выходили из этой застекленной комнаты и терялись в темноте коридора. Словно клубок змей, с отвращением подумал Макс. Спутанные обрывки кабелей в черной потрескавшейся от холода оплетке действительно напоминали ядовитых гадов, выползающих на свет из своего убежища после зимней спячки. Кто-то проломил ему грудь и вырвал сердце. Добавила Юлька, неожиданно начав заикаться. «А потом засунул туда...» Тут ее голос оборвался, и Макс понял, что поторопился с выводами. Открывшаяся за стеклом ужасная картина поколебала даже лишенное эмоций сознание девушки. Не стоило отпускать ее туда одну. Но сейчас уже было поздно об этом жалеть. Макс шагнул следом за любимой с раздражением, отметив, что Катерина даже не подумала прийти Юльке на помощь. Она все так же внимательно разглядывала жуткую надпись на стекле, пытаясь найти в ней заведомо отсутствующий смысл. Но Юлька уже сама появилась на пороге застекленной комнаты, держа в каждой руке по покрытому бурым налетом продолговатому цилиндру с фитилем на конце. «Я нашла свечи», — объявила она. Фитили были, пожалуй, толстоваты. Такие свечи, скорее всего, давали яркое пламя, но наверняка быстро сгорали. Впрочем, в послевоенное время свечи делали из чего придется. На заставе для этого использовали перетопленный тюленей или моржовий жир и шерсть, срезанная с тюленьих шкур, из которых женщины сплетали похожие на тонюсенькие косички фитили. В любом случае, выбирать не приходилось. Даже такие быстро сгорающие свечи были лучше, чем ничего. Макс вытащил бережно завернутое в тряпку огниво, которое не раз выручало его на охоте, и чиркнул кресалом. Испытанное огниво не подвело, вот только толстый свечной фитиль никак не хотел воспламеняться от крохотной искры. После нескольких неудачных попыток ему все же удалось поджечь кончик фитиля, однако свеча так и не загорелась. Вместо трепещущего лепестка яркого пламени на конце фитиля вспыхнула совсем не дающая света тусклая искорка. И раздалось угрожающее, ну точно змеиное, шипение. Макс с Юлькой недоуменно переглянулись. «Может, другую попробовать?» – предложила девушка. В этот момент Катерина наконец-то оторвала взгляд от заляпанного кровью стекла и расширившимися от ужаса глазами уставилась на шипящую свечу. Ее глаза без преувеличения вылезли из орбит, а округлившиеся зрачки стали похожи на пистолетные дула. «Что?» – начал Максим. «Кать?» Юлька испуганно попятилась назад. Но закончить фразу не успели ни он, ни она. Катерина, разъяренной хищницей, бросилась к Юльке и выхватила шипящую свечу у нее из рук, а потом... Потом закусила зубами горящий фитиль, вырвала его из свечи и, как показалось Максиму, с облегчением выплюнула на пол. «С ума сошли!» – выдохнула она, отобрав у Юльки вторую свечу. Макс отметил, что ее руки, в которых она держала затушенную свечу, все еще трясутся. «Это же динамитные шашки! Или аммонал! Короче, взрывчатка! Мы бы сейчас все взлетели на воздух! Точнее, размазались по стенам!» Катя обвела взглядом выщербленные стены бетонного бункера, словно увидела их впервые, нахмурилась и вопросительно уставилась на Максима. «А где Борис? Куда он подевался?» «Ему стало плохо, он выбежал на воздух», – растерянно ответила Юлька. «Сразу, как только мы вошли». «Что?» – опешила Катерина. Макс отчетливо увидел, как побледнело в темноте ее лицо. «Это нам сейчас всем станет плохо. Быстро за ним, если еще не поздно!» Тяжело дыша, Катерина ринулась к выходу, но Максим преградил ей дорогу. «Постой, объясни, что случилось!» Объяснить? Голос женщины сорвался на визг. Ты что, еще ничего не понял? Этот хочет забрать лодку и сбежать отсюда. Нет, замотала головой Юлька. Он не бросит нас. Вместо ответа Катерина лишь еще раз беззвучно выругалась сквозь зубы и, оттолкнув в сторону опешившего от ее слов Максима, выбежала за дверь. Ему повезло. После череды кошмаров, лавиной обрушившихся на их компанию, превращение Седова в жуткого монстра, одержимого жаждой убийств, помешательство врачихи после выпотрошенных трупов, насаженных на штыри радиопередающие антенны, кровавых надписей на стеклах и других не менее жутких находок, кому-то из них, наконец, должно было повезти. Борис не имел ничего против того, чтобы этим счастливцем оказался он. Кто, как не он, с самого начала настаивал на том, чтобы скорее убраться из этого жуткого места? Может, он и был недостаточно убедителен? Но разве он виноват в том, что другие не прислушались к его словам? В конце концов, он заслужил удачу. Если не больше, то во всяком случае не меньше остальных. И удача улыбнулась ему. Кровавая надпись на стекле внутри измерительного центра настолько приковала к себе внимание спутников и стражей Бориса, что ни Юлька, ни врачиха, ни даже глазастый Макс не заметил, как он выскользнул за дверь. А если и заметил, то не обратили на это внимания. Еще бы. От человека, который собирается блевать, все стараются держаться подальше. Борис и сам не сразу понял, что оказался один. Да еще и снаружи. В то время как Юлька, Макс и, главное, вооруженная пистолетом врачиха, остались внутри контрольно-измерительного центра. Но когда понял, не стал терять времени. Бежать по проваливающемуся снежному насту было тяжело, но Борис помнил, что на берегу его ждет неразгруженная лодка, спасение, и эта мысль придавала ему сил. Не сбавляя хода, он обогнул автомобильную свалку из баррикад, превращенную в капище для человеческих жертвоприношений. Сотворить такое могли только полные безумцы, вроде старика Ванойты, соорудившего на берегу возле заставы свой собственный жертвенный алтарь. Те, кто видел эту конструкцию, украшенную черепом огромного моржа, рассказывали, что она выглядит просто омерзительно. Посмотрели бы они на воткнутую в землю высоченную антенну с развешанными на ней выпотрошенными человеческими телами. Может, и здесь поработали какие-нибудь идолопоклонники, переплюнувшие старого ненца в своем религиозном фанатизме. Все в жизни относительно. И последняя мысль, которая раньше привела бы Бориса в ужас, сейчас подействовала на него успокаивающе. Убийцы-фанатики все же были лучше, и много лучше, живых мертвецов, которых упоминала свихнувшаяся врачиха. Хотя Борис так и не поверил ее словам о восставших покойников, пробегая мимо караульного бункера, где остался труп Седова, он несколько раз с опаской оглянулся, ожидая, что обезглавленный кормщик вновь появится в дверном проеме. Но этого не произошло, и механик с облегчением перевел дыхание. Какие еще живые мертвецы? Все это выдумки, спятившие от страха бабы. Впереди показался железный ангар с обвалившейся крышей. Последнее сооружение на пути к берегу, и Борис решил, что не будет большой беды, если он перейдет на шаг. Несмотря на то, что спускающаяся к берегу дорога шла под уклон, он уже не чувствовал под собой ног от усталости. Не кстати вспомнился Седой, резво взбирающийся в гору с телом Макса на плечах. Старый кормщик даже не запыхался при этом, если он вообще дышал. Просочилась в сознание новоявленная словами врачихи предательская мысль. Но Борис решительно отогнал ее от себя. Ничего подобного. Просто Седой был здоровым, крепким мужиком. Чтобы управляться с парусами и ворочать тяжелый руль, требуется много силы. Вот он и накачал мышцы за время выхода в море. Борис снова оглянулся. Нет, сзади никого не было. Но на всякий случай механик прибавил шагу. Поблизости Борис тоже не заметил ничего подозрительного. Протаранивший ангар грузовик так и торчал в воротах, зажатый с двух сторон вбитыми створками. А вот у подножья, возвышающейся за ангаром сопки, куда вела протоптанная в снегу тропинка, кое-что изменилось. Борис приметил эту тропинку, когда Седой вел их в поселок. Даже прикинул, не рвануть ли по ней от кормщика, но поразмыслив, отказался от этой мысли. И на то были две причины. Первая – это пистолет в руке Седова, которым тот за малым не вышиб Максу мозг, огрев его по затылку. А потом также хладнокровно засветил Юльке по лицу. Так что можно было не сомневаться, что Седой, не задумываясь, пустит в ход оружие. Конечно, колотить пистолетом и стрелять из него не одно и то же. Черт его знает, какой из Седова стрелок. Но Борису отнюдь не хотелось проверять на себе его меткость. Вторая причина заключалась в том, что посреди намеченной для побега тропы что-то лежало, и это что-то не понравилось Борису. Как он не напрягал глаза, так и не смог рассмотреть, что это такое. На фоне искрящейся снежной белизны, лежащее на тропе нечто казалось то кучей тряпья, то присыпанным снегом тюком, а то и вовсе размазанным по снегу темным пятном. Вряд ли это было что-то живое, но оно внушало непонятный страх, и Борис решил отложить побег до лучших времен. Как оказалось, не напрасно, случай ему все же представился. При виде уходящей в сторону сопок тропы, сердце механика снова тревожно ёкнуло в груди. Но, присмотревшись внимательнее, он обнаружил, что внушающий страх непонятный предмет или темная груда исчезли с тропы. Борис посчитал это хорошим знаком. А когда, свернув за поворот дороги, наконец увидел перед собой берег и привязанную к свае лодку, успокоился окончательно. К вечеру снова поднялся ветер. Беспорядочно накатывающие на берег волны били в корму наполовину вытащенной из воды лодки, а особенно крупные перехлёстывались через борт. Чёрт, да она наверняка полна воды. Подбежав ближе, Борис с волнением заглянул внутрь. На дне лодки действительно плескалась вода, но ее было не так уж много. Ладно, ерунда, воду можно вычерпать. Главное поскорее отчалить от берега, в море меня уже не достанут ни Макс с полоумной врачихой, ни маньяки, вспарывающие людям животы, ни даже ожившие мертвецы. Неожиданно вспомнился затонувший челн Макса, над которым он в свое время потрудился. Но Борис выбросил из головы не кстати пришедшую мысль, подсказанную внезапно проснувшейся совестью. Когда спасаешь собственную шкуру, такие воспоминания только мешают. Он окинул взглядом лодочные снасти, весла, паруса. Кажется, все на месте. Ах, да, еда. Вещь-мешок с провизией лежал на берегу вместе с тощими рюкзаками Юльки и Катерины. Рядом Юлька воткнула в снег свой лук, подарок Макса. Нашел, что подарить девчонке, придурок. И полупустой колчан со стрелами. Борис забросил в лодку набитый едой баул, следом полез сам. В этот момент очередная крупная волна ударила в корму, окатив его холодными брызгами. Лодку ощутимо тряхнуло, и механик, не удержав равновесия, опрокинулся на залитую водой скамью. Когда они покидали заставу, Юлька запрыгнула в отчалившую лодку куда грациозней. «Ну и пусть», — мстительно подумал Борис. «Пусть он не такой ловкий, как она или ее приятель Макс и другие охотники, зато живой и сохранивший рассудок. И, похоже, единственный, кто здесь остался в здравом уме». Борис взялся за удерживающий лодку якорный канат, но что-то остановило его руки, когда он принялся развязывать тугой узел. Юлька. Он вдруг отчетливо понял, что если сейчас уплывет, то уже никогда больше ее не увидит. На зверобоя и врачиху ему было плевать, но Юлька. Что-то тянуло его к этой девчонке. Любовь? А может и любовь, раз ради нее он отважился на отчаянные поступки. Разве распотрошить швы на челноке Макса, а потом незаметно заштопать и замаскировать дыры, чтобы эта сшитая из шкур калоша, размокнув в воде, развалилась на куски, это не отчаянный поступок? Ради нее он вообще был готов сделать что угодно, а она предала его. Разве он не предлагал ей вернуться вместе с ним на заставу? Несколько раз предлагал, но она предпочла своего Макса, вот пусть и остается с ним. «Борис!» — раздался с берега звонкий девичий голос. Механик вскинул голову. «Юлька, неужели одумалась?» Но на берегу появилась не только она. Далеко обогнав девчонку и ковыляющую за ней Юльку врачихи, по дороге несся Макс. Он не тратил силы на бесполезные крики и бежал молча, очевидно, не рассчитывая на уговоры. И правильно, Борис бы на это не купился. Пока их разделяло приличное расстояние, но зверобой мчался изо всех сил, и оно быстро сокращалось. Механик не сомневался, что будет, если Макс доберется до него. Убить, пожалуй, не убьет, но наверняка измордует до полусмерти, а вот врачиха... Врачиха может и пристрелить, причем запросто. Борис отчаянно заскреб ногтями по завязанному на носу лодки узлу, но размокшая от морской воды сыромятная кожа поддавалась плохо. Пальцы соскальзывали с обледеневшего каната, и ему никак не удавалось ослабить узел. Если бы у него при себе был нож, который вышвырнул в море Седой, а еще лучше топор. Топор. Борис вспомнил, как во время схватки с гигантской медузой Макс залез в ящик для инструментов под передней скамьей, чтобы достать оттуда банку высушенного мха. Помимо сухого трута, там лежал и топор, если только он не вывалился за борт вместе с баграми, когда лодка провалилась в трещину на внезапно расколовшемся льду. Пришла отрезвляющая мысль. Сгорая от волнения, Борис распахнул задраенный ящик. И топор, и даже жестянка с остатками мха были на месте. Беглец схватил инструмент и, широко размахнувшись, рубанул по натянутому канату. «Стой, не делай этого!» — закричал с берега Макс. «Ага, сейчас!» Борис заколотил топором еще быстрее. После четвертого или пятого удара витой канат треснул и, не выдержав напряжения, оборвался. Налетевшая волна резко подбросила освобожденную лодку. Не ожидавший этого Борис снова не удержался на ногах и упал, больно ударившись грудью о борт. Топор выскользнул у него из рук и исчез под водой. «Да ну и черт с ним, больше не понадобится!» Потирая ушибленную грудь, механик уселся на скамью. С берега что-то кричал и размахивал руками Макс, но беглец его не слушал. «Кричи, не кричи, маши, не маши, все, уплыла рыбка». Борис почувствовал, как вместе с уходящей болью напряжение последних часов постепенно начинает отпускать его. Переведя дух, он осмотрелся вокруг. Волны быстро относили лодку от берега, ему даже не пришлось браться за весла. Полоса воды, отделяющая его от мечущегося по берегу зверобоя, уже составляла 30 метров, и это расстояние быстро увеличивалось. Вот только волны гнали лодку не туда, откуда они приплыли, а в противоположную сторону, на торчащие из-под воды острые камни. Борис озабоченно нахмурился. Вроде бы раньше никаких выступающих из воды скал и камней у берега не было. Или он просто не заметил их во время высадки. В любом случае, ему стоило поспешить, чтобы ненароком не сесть на мель. Механик схватился за канат, поднимающий парус, но едва начал натягивать его, порыв ветра вырвал канат из рук. Черт. Как только Седому удавалось так ловко управляться с парусами. Со стороны казалось, что это легко, но теперь Борис убедился, что это впечатление оказалось обманчивым. Он попытался снова поймать упущенный конец, однако ветер, словно в насмешку над ним, зашвырнул канат далеко в море. Беглец принялся вытаскивать канат из воды, но даже это оказалось непросто, потому что освобожденный парус теперь бился на ветру, еще сильнее раскачивая лодку. Сражаясь с неподдающимся парусом, Борис случайно оглянулся назад и оцепенел. Торчащие из воды камни оказались прямо за кормой. Изъеденные морской солью и стесанные волнами, они напоминали почерневшие гнилые зубы мертвеца, только и ждущие момента, чтобы перекусить пополам, разгрызть, раздробить хрупкую скорлупку легкой парусной лодки. Забыв про парус, Борис бросился к веслам. «Успеть! Только бы обогнуть эти проклятые рифы!» Билась в сознании одна и та же мысль. «Только бы снова оказаться на открытой воде, а там уж как-нибудь сумею разобраться с парусами. Не такая уж большая премудрость». Он успел вставить в уключенную одно весло. Но пока возился со вторым, со стороны противоположного борта раздался треск. Борис с ужасом обернулся и увидел, что вместо весла из уключины торчит жалкий обломок, а перекусившее весло огромные каменные зубы уже подбираются к борту лодки. Пытаясь защититься от них, механик выставил перед собой второе весло и пронзительно закричал. Но его крик потонул в грохоте разбивающихся о рифы волн. Все произошло с какой-то невероятной, пугающей быстротой. На глазах Максима, упорно и столь же бестолково боровшийся с парусом Борис, внезапно бросил его и схватился за весла. А уже в следующий миг, поднятые налетевшим северо-восточным ветром волны, швырнули лодку на обнажившиеся в результате отлива подводные камни. Еще несколько мгновений Макс видел окутанную разлетающейся водяной пылью фигурку, беспомощно размахивающую перед собой поднятым веслом. Потом нос суденышка резко взлетел. Максиму даже показалось, что он слышит треск раздираемого металла. Борис вылетел из лодки, ударился о камни, но не удержался на них и, сорвавшись, исчез под водой. Разбившаяся лодка тоже пропала из вида, словно ее и не было. Только обломок мачты застрял между камней, зацепившись за остроконечный скальный выступ, оборванным парусом. Но обрушившиеся на рифы волны тут же смыли его, и он исчез в бурлящей пене. Спустя мгновение уже ничего не напоминало о разыгравшейся на море трагедии. Макс судорожно сглотнул. Ему не раз приходилось видеть гибель людей, растерзанных на охоте свирепыми хищниками или смытых за борт и захлебнувшихся в волнах во время шторма. Но он так и не привык к виду смерти. Наверное, потому что привыкнуть к такому попросту невозможно. «Он погиб?» – раздался рядом с ним испуганный Юлькин голос. Макс повернулся к девушке и только тогда почувствовал боль в руке, стиснутой холодными Юлькими пальцами. «Не дави так, ты сломаешь мне руку». Девушка кивнула, но пальцев не разжала. «А вдруг он не утонул? Вдруг он еще жив? Вдруг его можно спасти?» Как заведенная, несколько раз повторила она. «Как?» Даже если механику каким-то чудом удалось ухватиться за невидимый с берега скальный выступ, в чем Макс сильно сомневался, но все равно был обречен. Добраться до рифов вплавь невозможно, только моржи, тюлени да саблезубы выжили бы после столь длительного пребывания в ледяной воде. А ни лодки, ничего либо другого, что можно было использовать хотя бы в качестве плота, поблизости не было. Макс почувствовал, что начинает закипать. Раньше, особенно в молодости, он порой отчаянно злился на Ванойту, кричал и ругался до слез, даже готов был броситься на старика с кулаками. Старый ненец каким-то непостижимым образом определял, кого из раненых или сорвавшихся в воду охотников удастся спасти. Тем, кому, по его мнению, уже невозможно было помочь, он и не пытался прийти на помощь. Самое удивительное, что Ванойта никогда не ошибался, словно заранее знал, кому суждено жить, кому умереть. Все, кого пытались спасти вопреки вынесенному им приговору, все равно вскоре умирали от переохлаждения или потери крови. Сейчас Юлька просила о прямо противоположном, но ее слова вызвали у Макса похожую реакцию. Он был близок к тому, чтобы выплеснуть на девушку поднявшееся в душе раздражение, но его опередила Катерина. «Сдох он!» Тяжело дыша от быстрого бега, отрезала врачиха и, переведя дыхание, мстительно добавила. «Еще говорят, что дерьмо не тонет. Жаль, что я этого гада раньше не пристрелила». «Катя!» – опешила Юлька. «Как ты можешь говорить такое? Это же живой человек!» Катерина хмуро взглянула на Юльку и покачала головой. «Гад он! Трус и мерзавец! Он же бросил нас! Украл лодку! Сбежал! Правда, недалеко, но нам-то от этого не легче». Юлька растерянно захлопала глазами. «А как же мы теперь выберемся отсюда?» До нее, видимо, только сейчас дошло, что они остались без лодки. Катерина смачно и по-мужски сплюнула себе под ноги и промолчала. Юлька перевела взгляд на Максима. «Макс?» В глазах девочки боролись надежда и отчаяние, но зверобою нечем было ее утешить. «Может быть, в поселке удастся найти какую-нибудь лодку?» Макс и сам чувствовал, что его слова звучат неубедительно. Пока им встретилась только сожженная, разбитая машина, перевернутый грузовой транспорт. Но даже если у жителей поселка когда-то и были лодки, их наверняка постигла та же участь. Макс обернулся за поддержкой к Катерине, но та смотрела в сторону моря. Точнее, на застрявший на мели напротив маяка военный корабль. и даже не заметила его призывного взгляда. «Есть бинокль?» – неожиданно спросила она. «Вон те надстройки над нижней палубой. По-моему, спасательные шлюпки. Только как до них добраться?» Макс тоже посмотрел на корабль. Вдоль накренившегося борта стального исполина располагались в ряд несколько одинаковых зачехленных надстроек, на которые он прежде не обратил внимания. Своими очертаниями эти надстройки или конструкции действительно напоминали укрытые брезентом лодки. Скорее всего, Катя права, это спасательные шлюпки. Если там имеются весла и мачты с парусами, а судя по тому, что за 20 лет шлюпки остались нетронуты, это так и есть. У них появляется реальный шанс вернуться домой. Отлив обнажил часть морского дна, и теперь до корабля можно было добраться посуху. Макс прикинул, что длины обрубленного якорного каната как раз должно хватить, чтобы с его помощью взобраться на палубу. Нужно только надежно закрепить канат на борту, чтобы не сорваться во время подъема. «Если мы найдем крепкий крюк...» — начал он, но закончить свою мысль не успел. «Закрой пасть!» — раздался сзади повелительный окрик. И что-то холодное и твердое ткнулось Максиму между лопаток. Глава 17. Стражи.